Я вот думал, почему у меня на приеме все-таки результаты есть конкретные, излечение от заболеваний тяжелых и изменения конкретно, характер, судьба. А почему все-таки этого не происходит с человеком, когда он читает книги? То есть это есть тоже, но не всегда. А потом я понял, мы те же животные. И зависим от среды. И должен быть фактор, который заставляет развиваться. Добровольно мы развиваться никогда не будем. Всегда есть фактор принуждения. Так эволюция устроена. И когда человек приходит на прием, он знает, что я увижу, работает он или нет. Он знает, что если, так сказать, результатов не будет, то может быть даже ухудшение. У него выхода нет. Он работает. Есть результат, он меняется. То есть что получается? Вот многие просто не могут создать себе ту среду, в которой надо работать. Вот пишет женщина отчаянную записку. Все разваливается, все распадается, катастрофа. И одновременно, и нет времени поработать над собой. Ну, и, к сожалению, таких много. Это феномен, который как бы я сначала не мог понять, у меня где-то было раздражение. Потом я понял, что это какой-то непонятный механизм, среда. Нужно или находить среду, в которой можно работать, или самому ее создавать. Вот почему всегда говорили, что молиться нужно в определенном месте, если даже в квартире, чтобы на этом месте ничего не было, информация держится пространством. Вторая причина. Очень трудно, оказывается, поверить в то, что если я меняюсь реально и глубинно, мир меняется. Вот я постоянно, тысячи раз повторяю, человек на тонком плане занимает всю Вселенную. Если мы меняемся, мы меняем всю Вселенную. Все, что происходит в нашем поле, определяется нашими структурами. Поэтому события, происходящие с нами и вокруг нас, идентичны нашему полю. Меняется поле, поэтому так и тяжело меняться, потому что мы, когда мы меняемся, мы затрагиваем весь мир, мы не только себя затрагиваем. И чем глубже мы меняемся, тем больше мы преобразуем мир. Поэтому собственные изменения исключительно тяжелые. Но нужно знать, что это муки, и на эти муки нужно идти. А многие ищут опять же вот панацею. И получается, вот мне записки, так. Занималась вашим методом несколько лет, все прекрасно, восхищена. Теперь занимаюсь еще в такой группе, в такой секте, такую школу посещаю. И потом в конце, что-то у меня все стало разваливаться. То есть вот как бы вот эту таблеточку, синенькую, красненькую и так далее. То есть все надеются на то, что их что-то очистит, спасет и так далее. Но сами категорически не хотят работать. Вчера дама ко мне подлетает. Спасайте, спасайте, я уже выходил из ДК. У меня все так плохо, у меня вот так все плохо. Я говорю, послушайте, у вас все хорошо, посмотрите, ручки, ножки на месте. Вот в Германии инвалиды выступали, говорят, мы сначала ужасались, когда стали инвалидами, а потом поняли, нужно радоваться, иначе с ума сойдешь. И начали радоваться, и потом почувствовали, что мы истинное счастье в жизни получили только тогда, когда стали инвалидами. Нужно понять, насколько коротка жизнь. Так вот я говорю, вы зря так. Как же? Да нет, вы не понимаете, меня никто не принимает. Меня все выталкивают, я ни с кем не нахожу, у меня все разваливается, не могу найти себе применение. Я говорю, вы успокойте душу, приведите душу в порядок, и применение найдется. Да нет, что вы, вот я не могу, уже не выдержу, я уже к Богу обращаюсь, говорю, Господи, давай как бы что-то менять. Так, да не ставьте вы условия, вы меняетесь. Да как мне меняться, жизнь такая. Я от мужа ушла и живу с этим подонком, негодяем, мерзавцем. Я его ненавижу. Все, разговор закончен. Ну, что я тут могу сказать? Бесполезно, понимаете? То есть, если у человека есть установка, вот все должны меняться, вот я вот... Это не лечится ни словами, уговорами, это лечится судьбой. А судьба лечит достаточно жестко. Поэтому я подчеркиваю, когда мне говорят, а вот можно ли рассказывать о ваших исследованиях, можно ли какую-то рекламу сделать, я говорю, ни в коем случае. Вот мне хотелось бы извиниться перед женщиной, которая вчера была плохо, потому что я так жестко отреагировал. Дело в чем? Дело в том, что там шла чистка очень мощная. Но почему она так мощно проходила? Потому что, скорее всего, человек был не подготовлен к информации. Потому что когда люди подготавливаются к информации, то идет заранее уже как бы волнами какой-то момент отрыва, иногда достаточно мучительный. Но это подготовка к информации. Потом сама информация идет легко и непринужденно. А в первые моменты это часто как катастрофа. Вот вчера ко мне подошел пациент, который был у меня несколько раз, я его помню, и говорит: вы знаете, все было прекрасно. Купил билет на ваше выступление, и развалилось все сразу. А я говорю: ну понимаете, я иду все дальше, все глубже, и, соответственно, и уровень очищения глубже. Так вот, если, скажем, будет широкая реклама, популяризация, то на выступления станут приходить люди, совершенно не понимающие, что вот эта простая на вид информация требует от человека и заставляет его серьезно меняться. Если он не хочет меняться, то придется меняться. То есть это не от меня зависит. Поэтому я за то, чтобы, если, так сказать, мои исследования действительно нужны, так сказать, свыше, они найдут дорогу. И ситуация сама сложится. Все будет естественно. Поэтому не надо, это настолько серьезно, что не надо этим заниматься, пропагандировать, тиражировать на каждых углах, разговаривать. Все нормально. Вы меняетесь, и мир вокруг вас будет меняться. Тем более, что вот когда вот я заметил четкая связь, если, так сказать, в зале мало народа приходит на выступление, идиллия, спокойствие, чуть побольше начинается ажиотаж. И уже наскакивают сумасшедшенки. Хотя, правда, у меня было несколько человек, вот конкретно, один вот такой полусумасшедший бегал за мной, у него все руки, так сказать, ну, в общем, проблемный парень. И я ему просто говорил: прибежи на прием. Я говорю: так, прощайся, давай отсюда. Через год пришел здоровый, веселый, улыбается. Хотя мне ничего не говорил. Но он хотел. А вчера какая-то дама залетела, говорит: где Лазарев? А вернее, не где Лазарев, а я с вами хочу поговорить. Я говорю: пожалуйста, выйдите. Я ваша жена. Послушайте, у меня жена получше вообще. Видите мой паспорт? Я говорю: давайте так. Лучше вам уйти, потому что я устал. Да вы не Лазарев на самом деле. Я говорю: еще лучше, тогда что он здесь делает? Но, конечно, причина еще и во мне. Я, так сказать, в первую очередь я понимаю, что, наверное, что-то во мне. Что во мне? Вот я вчера говорил, тема управления слишком сильно прозвучала, и вот в зале был момент какой-то неуправляемый. Это я почувствовал, это все, наверное, почувствовали. И это мне на пользу было, потому что я все сутки прокручивал вчерашнюю ситуацию, и мне легче было почувствовать свою беззащитность. То есть у меня исчезло вот ощущение, что я прав во всем и так далее. Вот это как раз равновесие появилось. Я перестал зависеть и от левого, и от правого спектра. Так что сегодня, надеюсь, все будет так, как угодно воле Божественной. А как будет, я не знаю. Значит, что по залу? Так, есть темное пятно, опять выходит тема управления идеалов обратного времени. Но с ним мы будем разбираться. Значит, я не буду особо распространяться в плане теории, потому что я все время обещаю читать записки. А времени на них не хватает. Поэтому сегодняшний день и завтрашний я хочу посвятить, так сказать, я отобрал вчерашние записки, самые интересные. Ну и там придется какие-то моменты давать моего отношения или диагностики, больше общего плана, потому что они касаются всех. Вот насчет того, что я отобрал несколько записок, когда люди пишут, что когда соприкасаются с последней информацией, начинается просто завал. Вот моя одна знакомая мне сообщает: вы знаете, говорит, я же, говорит, все ваши кассеты наизусть знаю. Прочитала седьмую книгу, бешеный аппетит, великолепное состояние, прекрасно все. Говорю: хорошо, прошло несколько дней, чувствую, приняла информацию, читаю по второму разу. Бешеный понос, ничего есть не надо, завал полный состояния. Я говорю: ну это уже второй уровень пошел, вы не спешите третий раз перечитывать, потому что надо подготовиться к этому. Так что Но где-то мне иногда так терзали смутные сомнения. Уж как-то больно трясет людей. Ведь получается что? Что как бы мои почитатели, их-то ломают больше всего. То есть где справедливость, так, если по-человечески спросить. Потом я, когда начал просчитывать, я понял. Я все-таки пытаюсь ощутить божественное. И сказать, я как ученый пришел к выводу о невозможности излечения тела без излечения души. И невозможности излечения души без ощущения ее главной сути. Эта главная суть души есть вечность, из которой она произрастает. И эту вечность, сказать, мы выходим через понятие любовь и на Творца через понятие любовь божественная. То есть я просто увязал одно, потому что ну, невозможно. У меня хорошо развит, так сказать, логический аппарат, хорошая память и определенные способности. И это меня, так сказать, вынудило пройти всю эту цепочку и, скажем так, пробежать тот путь, который оказался пройден всеми мировыми религиями. И мои исследования совпадают, в принципе, в главном со всеми мировыми религиями. Какие-то нюансы отличаются, но я здесь не виноват, это мои исследования, я должен о них сообщить. Так вот, что получилось. Почему идет такая чистка? Ну, я раньше как объяснял, идет прививка. То есть, значит, если такая мощная чистка идет, значит, рано или поздно она будет в другом аспекте. И всегда лучше мучиться душой, где-то телом очищая, чем когда просто как муху дают. Так вот, если сейчас эта чистка все более усиливается, значит, это не только я выхожу на более глубинные планы, но и, наверное, в какое-то время эта чистка будет в реальности. То есть, прикосновение к божественному. Это мощное испытание. И если человек не подготовлен ощутить божественное, он просто умирает. Очищение идет настолько стремительно, отрыв от человека, что человек выдержать этого не может, он умирает. Поэтому всегда лучше, когда человек к божественному постепенно приближается и приводит свою душу в порядок. И в этом плане храмы, которые находятся, так сказать, на земле, они в огромной степени помогают человеку ощутить божественное, особенно если это сделать детство, и принять ту информацию, которая потом станет необходимым условием для выживания. Вот я смотрел, вот эта степень, которая как бы сейчас идет дестабилизацию тех, кто знакомится с информацией, рано или поздно, наверное, будет как бы развита по всему миру, и чистка начнется уже как бы не в форме прививки, а конкретно. Вот я писал, когда это будет. По моей диагностике получается 2008 год. Но пока все сходится к 2008 году, как году ну, реальных, так сказать, изменений в организме, который называется человечество. То есть первый звонок идет в ранее 2002 года, потом легкое стихание, и потом начинается с 2008 по 2010 год процессы, которые, ну как бы любого человека на Земле, заставят искать свое божественное Я. Но уж как они смогут это сделать, вопрос второй. Сейчас переходим к запискам. Мое имя, так, через 7 лет ушел из семьи, жена такая, двое детей, начались неудачи и неприятности. У женщины, с которой встречался, убили дочерей. Своих детей люблю, чувствую, что все катится вниз. Пытаюсь разобраться, вижу причину происшедшего в том, что я сделал, но не знаю, как исправить хоть что-то. Посмотрим. Что у вас? Ну, сделаем диагностику. Значит, у вас смерть в поле возможная. Автор, ваш характер и мировоззрение. По мировоззрению завал, унижение женщины и себя, тема идет желание идеалов. К первой жене было чувство любви, но унижение желаний. Ко второй в основном была тема желаний. Сейчас посмотрим. Ну, тема желания. Значит, что получается? Понимаете, какая ситуация? Я писал в книгах о том, что нужно идти за любовью. Божественная любовь – это, сказать, то, что нас ведет. Но дело в том, что очень трудно, еще раз повторяю, страсть, желание, идеалы отличить от любви божественной. Поэтому торопиться, сказать, и покидать человека, которого у нас дети – весьма и весьма опасно. Сначала нужно как бы, то есть как ситуация должна развести. Если отношениям наступает закономерный конец, то как бы, ну, сама ситуация отводит людей. Если же человек волевым аспектом, вот там мне больше нравится, уходит, что получается? Любовь чаще, еще раз говорю, вырастает сначала на ситуации нежности, духовности, возвышенности, защиты, стабильности, а потом, потом она сохраняется, когда идет колебание этого. И если мы хотим остаться в пеленках, если мы ищем где-то удовлетворение своих желаний, стабильности и тишины, то развития тогда нет. И поэтому, когда, так сказать, люди разводятся, бросают семьи, а в основном ради чего? Ради того, что она красивее, сексуальное, так сказать, влечение, сексуальное удовлетворение лучше, ну и так далее. И, так сказать, у второй женщины где-то уже ориентация больше не на любовь, а на чувственность. Идет резонанс. Что после этого резонанса? Ну, сами понимаете, что. Значит, почему погибли двое детей у второй женщины? Потому что, скорее всего, если у нее дети, она разведена, значит, вероятно, претензии к мужу достаточно большие. Наверное, они передались детям. Не закрыты. У них повышенная агрессия к мужчинам. И в момент, когда у женщины идет счастье, ее желание исполняется и так далее, взрыв привязанности и тут же взрыв агрессии. То есть человеческое счастье, оно дает потом, если мы не преодолеваем зависимость от него, рост агрессии. Но если у нас уже эта агрессия есть, то получается так, что в момент, когда мы испытываем счастье, тут же идет вспышка или ревности, или ненависти и так далее. Почему многим и нельзя быть счастливым? Потому что дай им счастье, и такой будет взрыв зависимости и агрессии, что они просто погибнут. Но, скорее всего, это произошло у второй женщины. Девочки не подозревают о том, что в их душе катастрофа произошла. А внешне они уже притягивают будущего убийцу, а потом и настоящего. Так что здесь, я думаю, нужно... Что нужно? Ну, нужно приводить в порядок себя в первую очередь. Нужно пересмотреть отношение к первой жене и ко второй. И опять же не спешить с выводами. В первую очередь нужно привести душу в порядок. Тогда вам легче будет увидеть, с кем вам надлежит быть и как себя вести. То есть здесь вот как приходите, многие ожидают чего. Вот пришел к гадалке, она говорит, вот уходи от этой, будь стой. Если человек не меняется, то может быть какие-то моменты здесь такой подстраховки оправданы. Хотя, еще раз говорю, убежать от судьбы невозможно. Вот я заметил одну интересную ситуацию. Я по природе всегда как бы человек был такой неуправляемый. Дисциплина для меня это было что-то очень мучительное. То есть почему? Потому что как бы вот мой рисунок, 24 часа в час я думал о чем-то, стремился к чему-то. И мой рисунок жизни должен был соответствовать моим исследованиям. Поэтому я старался выбрать работу, которая была ненормированной, свободной. И я работал даже на стройке, я, так сказать, подделал документы, сделал искусственные корочки электрика 4-го разряда. Вот, и мне жизнь спасло только то, что мне дали в подсобнике электрика 3-го разряда, он меня всему и научил. Вот. Потом, когда я ушел со стройки, я пришел в кинотеатр «Ленинград» в Питере и говорю, я художник, берите меня на работу. А почему? Потому что деньги кончились, а там был кинофестиваль французский, там великолепные, до сих пор эти фильмы, помню. Хотелось посмотреть, денег не было. А мне говорят, что у тебя тут написано? Плотник, сварщик, подсобный рабочий, электрик, мастер. Я говорю, понимаете, в чем дело? Я же художник растущий, а талант растет и повышается, оклад, но надо переводить на другое что-то. Меня приняли, и опять меня спасло то, что мне сначала дали помощники солдатика, он меня шрифтам научил. А потом еще один художник, так сказать, помогал. И вот как-то так. А потом, когда меня хотели уже выгонять, я говорю, да вы что, я же уже научился. И так и остался там, так сказать. Так вот, все время старался какой-то график свободный себе подобрать. И что я заметил? Когда я стал писать книги, появились какие-то финансовые возможности, вот, это, можно сказать, несколько лет назад произошло. Я думаю, вот теперь я осуществлю свою мечту. Я буду ездить по всему миру, смотреть его. И что самое интересное, что оказалось, ничего не получается. Вот, допустим, 2 года назад мои приятели ехали в Тибет. У меня была возможность поехать с ними. Я хочу, я чувствую, что нельзя. Я начинаю диагностировать, будет катастрофа со мной или с моим близким, если я туда попаду. Сейчас я понимаю, почему. Потому что там как раз тема управления, выход на тонкие структуры, она вообще не закрыта. А сейчас это проблема номер один для меня. Вот, так сказать, вот вчерашняя ситуация показала, что у меня это еще не закрыто, я еще через себя не провел и, так сказать, как фильтр не сработал до конца. Так вот это было опасно. И вот я хочу, ничего не получается. И оказалось, что есть поездки, в которые я хочу поехать. И я вижу, что я не поеду. Мне свыше не позволят, нельзя. Значит, что получается? Что ощущение, что ты свободен, весьма и весьма обманчиво. Потому что возможность моих поездок куда-то определяется моим предназначением, моим состоянием и так далее, и так далее. И вот я чувствую, можно поехать куда-то, я еду. Ну вот, так сказать, всегда можно ехать в Крым, я заметил. Ну и там, соответственно, как я вчера рассказывал, там возможности подрихтоваться гораздо больше, чем во всех других местах. Так что вот этот момент, ощущение, что мы можем управлять судьбой и так далее, он весьма относителен. И если что-то уже нарисовано, рисунок будущего, его можно изменить, не убегая от него, а только через глубинные изменения. Потому что меняя себя, мы меняем и прошлое, и будущее. И это касается не только человека, но и стран. Вот, допустим, я смотрел энергетику Америки. У нее энергетика до вот этого печального события была лучше. Сейчас состояние Америки намного хуже, чем до этой ситуации. Я смотрел, почему, потом понял. Я не хочу быть пророком, ничего предсказывать. Я просто на данный момент диагностирую состояние структуры. А дальше, сказать, как, может быть так, может быть это, ну, в общем, мое дело продиагностировать. Вот, допустим, землетрясение в Армении. Что перед этим было? Резня в Сумгаите. Что это означает? То есть, по моим же исследованиям, получается, если идет какая-то опасность большая или катастрофа, неприятности по системе, то перед этим идет чистка как? Через людей. То есть, если у группы людей мощная какая-то разбалансировка, то сначала это притягивает агрессию со стороны других людей. Если мы пытаемся им мстить, ненавидеть, и это все, что мы можем, значит, чистка через людей не прошла. И тогда идет чистка уже более масштабная. Значит, если так рассуждать, то тот звонок, который последовал Америке через людей, он совершенно не воспринят. И если передовые люди Америки, вот по телевидению там показывали интервью, когда говорил поздно о звонке своему приятелю, тот говорил, причина у нас в Америке, в нашем поведении этого. Таких людей, судя по всему, мало, и в основном преобладает желание отомстить, акты возмездия. И более того, так сказать, Америка начинает как бы политику проводить, вот опять же, своей гегемонии под прикрытием терроризма. То есть опять то же самое, и с еще большим желанием отомстить, возненавидеть. Значит, дальше можно ожидать проблем. Опять же, я не буду диагностировать, но, скажем, несколько лет назад у меня есть знакомая, которая, у нее хорошая интуиция. Вот она мне говорила как раз, что ты можешь погибнуть, когда седьмая книга будет. Так получилось. Вот. И, ну, я писал в седьмой книге, что, так сказать, смерть возле ходила, и предлагали помощь, и я сказал, что вы поможете, я же жизнь сохраню, а что делать с методом? Так вот, скажем, я как-то вот сидел в ее компании, там девочка была, и она рассказывает свой сон. Она говорит, мне снится, что, так сказать, все горит, люди горят, а вот я за этим наблюдаю. Это все происходит в Нью-Йорке. Что это такое? Я говорю, ну, это можно интерпретировать как, во сне мы выходим на тонкие планы, это будущее, и, возможно, какие-то катаклизмы в Нью-Йорке случаются. Сейчас, конечно, сны вряд ли оправдаются, потому что после пережитого ужаса сны могут быть какие угодно. Но месяца за два до этой катастрофы несколько человек, с которыми я общался, несколько человек сообщали, и вот один из них мне звонил, говорил, что сон такой, что Нью-Йорк весь затопит водой. То есть, что получается? Получается, что ситуация, когда мы не понимаем, что причина в нас, а всю энергию тратим на ненависть, на обвинение, и пытаемся решить конфликт уничтожением того, кто нас обидел, эта ситуация ухудшается достаточно стремительно. Поэтому, я не знаю, может быть, все-таки в Америке найдутся люди здравомыслящие, которые попытаются понять, что все происходящее все-таки имеет и божественную волю, и, наверное, нужно посмотреть в себя и что-то пересмотреть, потому что, пересматривая отношение к чему-то, мы меняем мировоззрение и меняемся с этим сами. Вот тут была записка, женщина пишет, моя дочь в Америке, она должна вернуться в октябре, что мне делать, чтобы, так сказать, все было нормально. Вот эта, так сказать, женщина, с которой я знакома, она мне говорила, вернее, я смотрел ее несколько раз, говорю, у тебя очень плохое поле. Они купили квартиру, у них там пошли с соседями просто война. Они говорят, что такое? Я говорю, во-первых, вы купили квартиру, а квартира – это благополучие, уже пошла зависимость. И уровень гордыни резко возрос. И у детей пошел резонанс, поэтому хотите привести себя в порядок, примите унижение. А потом я звоню, говорю, вы знаете, ребята, тут может и смертью кончится кого-то из вас. То есть вот в течение где-то полутора лет я говорил, ребята, ситуация может серьезная. И вот она недавно позвонила и говорит, я пришла на работу, выхожу из метро, а метро возле двух близнецов как раз. И, хотела пойти на работу, решила покурить, вдруг слышу взрыв и над моей головой, что там происходит. Она говорит, я смотрю, бегут люди окровавленные, кричат. Вот, она осталась жива, шла пешком около 6 часов до дома. Так вот, я, судя по всему, если бы все-таки внутреннего понимания и преодоления не было, она могла и погибнуть там. Причем несколько ее знакомых, очень интересно, у одного из ее знакомых, не очень, удача у него была, но работал, тем не менее, программистом в этом офисе, в двух близнецах. Первый раз в жизни опоздал на работу, остался жив. А тот, кто самым удачливый, был один из них. Устроился туда, купил дом, все идеально, он и погиб в этом здании. То есть что получается, что мы не понимаем, когда нам дают какие-то звонки, неприятности, что это наше спасение. Мы начинаем обвинять кого-то или испытывать уныние. И тогда, если нас не смогли очистить, то тогда уже включается механизм остановки жизни. Вот это неумение видеть божественную волю, оно приводит к тому, что помощь мы считаем несчастьем. И в людях, через которых эта помощь идет, мы видим только главных врагов, которых нужно уничтожить, к сожалению. Помогите, пожалуйста. Эрозия шейки матки и вирусные инфекции, уреоплазмоз, вирус папилломы, хламидии, герпес, кандидоз, трихомоноз. Души щитовидка, невроз, длительные приступы, недостатка воздуха. Ну и дальше у детей, у мужа. Отношения в семье напряженные, частые ссоры. Значит, первое. Все проблемы с мочеполовой системой – это блокировка программы самоуничтожения. Если, это гинекология, это автоматически проблемы с отношениями, с любимыми людьми. Здесь что мы видим? Я возьму только три параметра. Готовность принять очищение через людей, но до лекции. Минус 2000. Через болезнь и несчастье. Минус 2000. Через смерть. Минус 2000. За счет чего? Мировоззрение. Семикратное пожелание смерти людям из-за идеалов. Вот и все. То есть автор записки, женщина, позволяет себе все-таки осуждение людей, которые нарушают... скажем, не поверхностные, а высшие, главные законы. Вот этот идеализм внутренний, эта готовность осуждать и видеть во всем врагов или неугодных, он и не позволяет снять зависимость от и темы желания, и ревность, поэтому разваливаются отношения. Ну и там гордыня тоже проходит. Поэтому что получается? Приятие травмирующей ситуации не происходит. Вместо накопления любви идет накопление агрессии. Агрессия разворачивается к детям, потом откатывается к матери. И поскольку это идет все-таки вы невольно, это общество привило и прочее, то тогда идет разброс. Если бы это было конкретное убеждение, вот негодяи, подлецы и так далее, то это был бы рак матки там, или травма, или смерть. А здесь это все разбрасывается по пучку болезней и проблем. И отношения, и проблемы с детьми, легкие это обиды. Я помню, первый раз, когда еще диагностировал, сидит парень в Сочи, и он говорит, ты диагностируешь? Я как павлин, конечно, я диагностирую, сейчас все тебе скажу, когда у тебя, что было и так далее. в начале 80-х. Он говорит, ну скажи, какая у меня болезнь? Я тебе все объясню. Я посмотрел, у тебя главная болезнь – обида на жену. Он говорит, ты что? Я говорю, вот в 78 году ты сильно обижался на жену. Он говорит, ты мне скажи, чем я болен. Я говорю, а отсюда твоя болезнь. Он говорит, дорогой мой, я тебе хотел поставить ящик пива, но мне придется с тебя его взять. Потому что у меня туберкулез, и заработал его в тюрьме. Я думаю, ну. А потом я посидел, говорю, ты знаешь, а ведь почему ты попал в тюрьму? Потому что на жену обижался. И туберкулез твой, от обиды на жену. Вот и вся твоя проблема. Он мне не поверил, но я почувствовал, что это правда. Ну так, как бы, моя диагностика и начиналась с ящика пива, из проблем, которых я еще не понимал. Буду кратким. В начале года начал активно читать ваши книги, смотреть кассеты. Через 3 месяца муж признался, что любит другую женщину. Отпустила с трудом, но без упреков. Сейчас есть другой мужчина. Неужели все повторится? Ну, вы знаете, повезло, что вы начали читать до того, а не после того. Потому что иногда за короткое время можно себя очень прилично завалить. Вот первое, вы пишете, неужели все повторится со вторым мужем? Не ждите, повторится или нет. Вы понимаете, кто думает, будет или не будет, этот человек уже работать не будет. Вы не ждите, а просто каждый день работаете. Задним числом снимаете претензии к мужу, сохраняйте чувство любви. Вот вчера меня один человек поймал, говорит, вы все-таки раньше говорили, что нужно как прощать людей? Нужно просить прощения у того, кто обидел, и просить прощения у Бога. А сейчас вы как-то по-другому говорите. Все-таки как нужно прощать людей? Я говорю, понимаете, в чем дело? Прощать не надо. Потому что если вы не обижаетесь, то вам и прощать не надо. То есть схема прощения как бы становится ненужной, когда мы перестаем осуждать и обижаться. Поэтому концентрируйтесь не на том, как прощать, а на том, как не обижаться. А чтобы не обижаться, нужно любовь держать в любой ситуации и постараться видеть божественную кругу. Вот и все. И тогда не нужно заниматься техниками прощения и всем остальным. А как сделать молитву эффективной? Как конкретно отстраниться от сознания, от забытия себя в этот момент? Ну вот когда действительно у вас какое-то потрясение, а вы все-таки молитесь, когда вас оскорбили, обидели, вы молитесь, прощаю. То есть, когда вам тяжело, то тогда молитва очень эффективна. Если человек физически здоров, значит ли это, что душа и характер не больны? Это может быть и так, и так. Как такому человеку работать над собой? Так же. Если вы здоровы, повезло, значит, у вас запас хороший. Понимаете, как определить, виноват ли человек в несчастьях и неудачах своих близких? А не надо определять, кто виноват, надо помогать. Что такое здоровый человек? Это тот человек, которого подсознание, скажем, более-менее чистое. Здесь два из момента. Я видел у людей, так сказать, с великолепно здоровым подсознанием, которые были, ну, сказать, ну, подлецами, так сказать, негодяями, и имели при этом огромную власть, деньги и прочее. Почему? Потому что Бог не наказывает, душа внутри чистая. Но потом, когда этот запас кончится, его разотрут. И будет растирать не одну жизнь, потому что оно уже внутрь пошло. А поскольку сейчас ситуация такая, когда мировоззрение и личное стремление гораздо важнее, то сейчас, я думаю, выжить легче будет тому, у кого, скажем, как раз-то не важно, как раз тому, у кого трясет. Потому что ощущение здоровья, эта стабильность тела, оно перекрывает возможность ощутить божественное часто. Поэтому, монахи, когда молились, они вводили себя искусственно в состояние болезненности, как бы унижали свое тело, тогда легче ощутить любовь. То есть любая стабильность, будь то квартира хорошая или здоровье железное, может помешать. Но если человек, скажем, верующий, это исключительно добродушный по природе, то тогда его здоровья не будет. Но это достаточно редко бывает. Болят плечевые суставы. В чем причина? Ну, плечевые суставы, это, как правило, дети. Вообще, боль суставная – это тема желаний. Как стремиться к каким-то достижениям, карьере, например, не вызывая негативных последствий в жизни? Вот вы знаете, вот чего-то хочется, очень хочется, человек кидается, не получилось. Подождал, опять кидается, не получилось, поспокойнее. Уже так, пробует взять, не получилось. Он делает еще одну попытку, получает. И это он и уже это берет не с жадностью, не с радостью, а с красивым удовлетворением. Так вот момент, когда вы научились сдерживать себя, когда что-то получаете, он и дает достижение. Поэтому, если вы умеете сдерживать свои желания, если вы умеете принять их крах, если для вас любое желание – это средство, в конечном счете, все-таки, чтобы ощутить себя божественное, и как средство вы как легко к нему относитесь, тогда ваши желания будут исполняться. То есть желать можно и нужно, но наши желания, стратегии их определяются все-таки любовью. Читаю ваши книги, бываю на лекциях, слушаю видеокассеты, проблемы, диабет и резко стало падать зрение. За что и на что обратить внимание? Тут я записку отобрал. Значит, я все попытаюсь продиагностировать. Значит, до лекции что? Смерть в поле шла вас. В трех прошлых жизнях вы умирали из-за ревности. Так, самоубийство или попытка самоубийства в трех прошлых жизнях. Здесь запас такой наслоение, что, конечно, это сразу не поднять. Тут понимаете, какая ситуация? Я еще хочу сказать. Информация, которую я излагаю, она чистит и достаточно сильно. Но так получается, что размер чистки всегда превышает размер, масштаб той информации, которую я узнал. И поэтому я постоянно пытаюсь, увидеть, почувствовать, разработать механизм очищения, чтобы вот эта чистка не задавила того, кто познакомился с информацией, меня самого. В принципе, если человек добродушный, если он поверил вот в эту любовь и держит ее, его никакая чистка не убьет, ему всегда дадут шанс, и все будет нормально. Но все-таки не все могут вот этот порыв обрести, поэтому меня толкает вперед одна из причин. Это как раз то, что не хватает системы для того, чтобы догнать вот этот поднимающийся весь негатив. Но еще раз хочу сказать, что диабет, зрение – это тема ревности желаний. Значит, это может проявляться в пессимизме, недовольстве собой. Женщина ведь может проявлять ревность, то есть зависимость от желаний, через ненависть к мужчинам, через осуждение мужчин, через обиды, и будут разные болезни, через обиды на себя, на судьбу, через нежелание жить, депрессию, через попытку самоубийства, через плохие мысли о себе и о будущем, постоянный пессимизм. Это все формы, через которые мы пытаемся отречься от любви, и значит, проблема идет. А для женщин особенно опасно это отречение от любви к себе, нежелание жить и довольство собой. Поэтому для женщины попытка самоубийства, суицид, уныние, депрессия, пессимизм катастрофически опасны в плане потомства. Поэтому в первую очередь нужно работать над этим. Вот тут записка была. Вот вы все пишете, женщины, а как же мужчина? Он что, должен улыбаться и колотить женщину при любом неправильном поведении? Нет, мужчина также и прощает, и любит. Просто если бы мужчина рожал, то я больше бы о мужчинах говорил. Потому что все-таки от женщины зависит гораздо больше. Как относиться к желаниям? Можно ли загадывать, планировать, или надо воспринимать как течение? Но ведь некоторые сбываются, а некоторые нет. Можно воспринимать как должное Богом, но ведь не все получается хорошей правильной. Дело в том, что наши желания, они тоже исходят из любви. И потом, если у нас идет зависимость от желания, если эти желания все больше подпадают и зависят от человеческого, вот тогда эти желания исковерканы. И тогда они уже ведут в другую сторону. Поэтому насколько мы постоянно выстраиваем цепочку, концентрируясь на Божественном, настолько наши желания и нас к Богу ведут. И тогда наши желания делают нашу жизнь красивой и нас гармоничными. Так что от желания не надо отказываться, просто их нужно воспитывать, их нужно делать красивыми. То есть одна из форм, я какой-то тост я говорил, что красота желаний, и когда мы что-то делаем красиво, красота – это чувственность. Чувственность, она связана с любовью. Поэтому, когда красота больше направлена на любовь, чем на чувствовать, это утонченная красота. И стремиться к красоте и к любви – это вполне естественно. Ведь я недавно говорил, возьмите животное и человека. ест животное и ест человек. Один и тот же физиологический акт. Никакой разницы. Чем человек отличается? Тем, что он берет с точки зрения животного какую-то тарелку, какие-то вилки, намеренно себя морит голодом, меньше ест, постепенно это делает. То есть сплошное издевательство над собой. Но потому он и человек, что он это делает красиво. То есть тот же самый процесс, который может занять, так сказать, несколько минут, он растягивает на часы. Более того, в момент еды общается, слушает музыку. То есть он старается вот это желание грубое, которое несет энергию, желание поесть, превратить в красивое, в поэтическое, наполнить его любовью и видеть в конечном счете любовь, и желание тогда уже становится средством. Поэтому вот поэтизация, скажем, и отношений человеческих, и еды, и всего остального, она нас развивает. Особенно в этом плане, я подчеркиваю, тут записочку я потом прочитаю, весьма любопытную. Мне один сегодня говорил с одним моим знакомым, он говорит, ты знаешь, с детства, с юности не мог, вот, так сказать, на картошке там или где-то все уже переспали друг с другом, а я, говорит, не могу, вот не хотел. Я говорю, ты понимаешь, ты в жизни потому многого добился, потому что ты свою сексуальную энергию тормозил, и она шла в духовность, в развитие. То есть твои структуры, будущее, судьбы, исполнение твоих желаний, они наполнялись энергией. А повышенная сексуальность – это, так сказать, хорошо до поры до времени. Вслепую сегодня диагностировал 3 человек. А мне сам, в том числе себя, почему? Потому что у меня были, я, сказать, у меня было ощущение, что вот я умираю, я продиагностировал в начале этого года, но и так практически получилось. И одна из причин, то, что сделал семинары, пошел на перегрузки и знал, что будет перегрузка, но рукой махнул, думаю, ну выживу, как всегда. Нет, сказать, мог и не выжить. И я посмотрел, вот есть, так сказать, у меня шкала перегрузки, то есть 50 тема работы, 50 единиц перегрузка, нагрузка, это нормально, 100 опасно, свыше 100 это смертельный вариант, 150-200 можно уже умереть, у меня было 250 на январь. Вот я сейчас посмотрел, почему, так сказать, и приемы я закрыл, так сказать, сейчас как бы об этом речь не идет, и выступлений практически нет, потому что, ну, жить-то хочется. И сегодня вслепую тестировал нескольких человек. Я говорю, у первого идет, на выработку расход стратегической энергии. Если ее нет, то все. Я говорю, у первого идет накопление. То есть у первого очень хорошо. У него не только, так сказать, потери этой энергии, но она ее набирает. У второго идет расход. У третьего очень и очень неважно. У него, так сказать, стратегической энергии почти не осталось. Первый оказался я. То есть хороший знак. Значит, я уже более-менее пришел в порядок, что-то понял, и как бы есть возможность, может быть, и прием проводить, и выступление, и работать дальше. Любопытно с третьим. Третий озабочен. Говорит, где же у меня энергия? Я же как бы проблемы могу получить. Я ему говорю, понимаешь, в чем дело? Очень много стратегической энергии уходит через секс. Поэтому нужно изменить отношение к женщинам. Нужно научиться общаться с женщиной, говорить о любви и не кидаться в постель. Тогда будет накопление энергии. А если мы, не успев ощутить тепла любви, кидаемся в постель, это катастрофа. И это может привести к тому, что мы высосим стратегические структуры, а дальше все. Либо болезнь, либо смерть, это уже не так. Так что получается? Первое правило выживания. Уметь ограничивать себя в главных жизненных потребностях. Для того, чтобы вся эта энергия не уходила на 2-3 момента еду и секса, распределялась еще на что-то другое. Так. Сын бьется головой о стены. Начались проблемы с глазами и ногами. Что там у сына? У сына, неважно, с потомками. По материнской линии, это презрение к людям в плане идеалов, обратное время и желаний. Ну, здесь фон претензий к людям огромный, накоплен он по роду. Ну, здесь много работы, но причем понимаете, какая ситуация? Многие вот говорят, вот работаю, не вижу эффекта. Еще раз говорю, если вы начали работать, и вы это уже делаете постоянно, не ожидая результата, тогда результат будет. Как только вы. И что опасность? Если вы ждете результата, когда он будет, вы перестанете работать. Вам что, свыше помогут? Никогда. Не будет у вас результата. Помогает только тем, кто не ждет результата, а начинает реально меняться. Вот тем помогают. Когда опаздываю на работу, долгое время плохо себя чувствую. Потому что переживает, вот как раз жадность ко времени. Начинается недовольство собой. Значит так, еще раз говорю, не спешите, не занимайтесь самоедством. Преодолейте зависимость от времени. Сначала, что нужно делать? Нужно ущемить себя во время. И приходите на час раньше на работу и сидеть. Унижение по времени. Нормально, привыкните, все будет хорошо. Как снять осуждение себя? Вот в частности, приходите раньше на работу. Не воспитывает ли самовнушение, я люблю себя, эгоизм? Я люблю Бога в себе. Нужно понимать, что я люблю божественное свое «я». А мое тело, мое человеческое «я» люблю как ребенка, которого надо воспитывать, который никогда не будет совершенным по отношению к божественному «я». Но его нужно не топтать ногами, не презирать, а любить и воспитывать. Тогда будет нормально. Почему проблему выбора я разрешаю с большим трудом? Когда мы хотим управлять миром, мы теряем управление. Так. Ясно, что отрицательные эмоции вредны. А полезны ли положительные эмоции? Радость, восторг, экстаз и так далее. Положительные эмоции полезны, пока мы от них не зависим. Когда появляется положительная эмоция, за ней страх или претензии, вот тогда уже эта положительная эмоция будет рождать проблемы. Поэтому, когда положительная эмоция идет без, с ощущением любви, когда мы учимся любить и умеем без условий, без требований, без страхов, то тогда и наша радость будет такой же. Вот как мы любим, так такие наши все эмоции. Умеем мы любить по-настоящему и радуемся по-настоящему. Вот и все. Поэтому посмотрите, как вы любите, и тогда все ваши эмоции, соответственно, будут выстраиваться. Научитесь правильно любить. Это мучительно, но это необходимо. После длительного перерыва пошла на работу, после этого стала болеть дочка. Вчера, например, на ровном месте возникла сильнейшая рвота. Есть ли связь? Ну, чистка. У девочки сильный страх, боится одна спать и находится в комнате. С чем это связано? Ну, сколько раз повторять? Это тема желаний, отношений. Когда ребенок боится темноты, цепляется за родителей, значит, мать наревновалась, наобижалась. И ребенок боится одиночества, со всеми вытекающими. А боится одиночества, страх приводит к чему? К пессимизму. Идет программа самоуничтожения, а дальше начинаются проблемы с кишечником, с гинекологией. А соприкоснулись с информацией, у девочки идет чистка, вот эта программа самоуничтожения вместе со страхом выходит через рвоту. Прочитала все ваши книги, чувствую, что сама изменилась, изменилось отношение к людям. Но по судьбе ничего не меняется, в семье одно несчастье за другим, и болезней прибавилось. Ухудшение прошло с мая 2000 года, не могу понять, в чем дело. Дело в том, что понятие «судьба» имеет огромную инерцию. И, опять же, если человек почувствовал, что изменился, то не ждите сразу же здоровья. Это нужно доказать, понимаете. Вы изменились, хорошо, а теперь вы внутренне должны, вот это все должно уйти в подсознание. То есть, как бы, вы должны Богу доказать, что это навсегда, надолго. Вот тогда оно уйдет, и тогда изменится судьба. А так, вы изменились, стало хорошо, а вы изменились в другую сторону. Как многие пишут, вот, скажем, судьба где-то, вот жду изменения, меняюсь, когда же, и так далее, и так далее, и так далее. Еще раз говорю, общий смысл многих записок. Работаю, молюсь, когда же будет счастье. Так вот, счастье в обретении любви божественной, которая ни от чего не зависит и делает вашу душу свободной. Вот счастье. А для вас счастье получается, здоровье и благополучие? Так извините меня, на что вы молитесь тогда? Вы понимаете, каждый подтягивает, так сказать, систему под себя. И потом начинает требовательно говорить, когда же будет обещанная, так сказать, манна небесная? Мы, понимаете, мы долгие годы, так сказать, многие века все-таки люди искали в божественном, в первую очередь, выгоды. Начиная с язычников, которые говорят, вот я завтра обворую соседу, ну-ка, божок, помоги мне в этом деле. То есть вот схема, понимаете? А здесь мы делаем то же самое, только по-другому. Господи, помоги мне там. Механизм-то тот же самый. Нельзя корыстно относиться, понимаете? Мы обращаемся к Богу, чтобы забыть о человеческом, а не чтобы думать о нем. Поэтому мы должны себе убедить себя в том, что то счастье, к которому мы стремимся, это чувство любви бесконечное, ни от чего не зависящее. Эта любовь нас спасет, вылечит, и все будет нормально. Вот когда мы это почувствовали, тогда будет изменение. Но Сначала нужно словами себя убеждать, потом обретаем понимание, а понимание тоже надежно. Потом начинаем это чувствовать. После того, как начинаем чувствовать, начинаются глубинные изменения. После того, как начинаются глубинные изменения ощущения, мы начинаем видеть Божественное. И вот ощущать эту любовь, а после того, как мы начинаем видеть Божественное, мы его уже в себе чувствуем. Потому что то, что мы видим в окружающем мире, то мы видим в своей душе, то и есть в нашей душе. Потому что мы видим не глазами, а душой. Так что этот процесс не сразу происходит. Я написал много записок. Может быть, одна помнит. Я вижу, вы обыкновенный человек, и вам очень тяжело нести ваше бремя. А, понимаете, не очень тяжело. Было тяжело сначала, вот перед тем, как я написал книги и периодические чистки. Я о них в книгах не рассказываю, потому что это как бы мое личное. Вот там были моменты очень тяжелые. Но они бывают у каждого человека. Просто, понимаете, одна женщина на приеме мне говорит, у нее завал, ее чуть не убили, сказать, у нее там, сказать, по жизни проблемы и так далее, и у нее очень плохо с ребенком, у нее сильнейшая программа самоуничтожения. Я говорю, понимаете, в чем дело? У вас недовольство собой колоссальное, вы убьете своего ребенка. Она говорит, ну я же никого ненавижу, я только себя как бы ненавижу. Я говорю, ну сколько раз вам повторять, этого нельзя делать. Она говорит, почему мой отец умер, когда я родилась, хотя он был верующий, добрейший человек. Я говорю, потому что он как бы спасал вас. Потому что у вас момент слишком концентрации на жизни высокий. Так вот, она говорит, я вас не понимаю. Вы говорите, нужно мучиться, я готова мучиться. И я только себя ненавижу. Она мне раз пять это повторяла. Я говорю, первое, я же вас не мучиться призываю. Я вас призываю радоваться и ощущать любовь. Даже если происходит мучение. Потому что самое главное, не приятие муки, а сохранение любви и добродушия в тот момент, когда мучаешься. Вот главная моя проблема по жизни была, когда, так сказать, то, что со мной делали по жизни, те ситуации, которые мне приходилось проходить, мне нужно самое тяжелое было сохранить ощущение вот этой веры в будущее, добродушия, не озлобиться на себя, не испытывать страх, вот просто это принимать. Вот это было самое тяжелое. А муки, они очень быстро проходят. Привыкаешь к мукам очень быстро. Одна женщина ко мне пришла и вот начинает, вот я боюсь ездить в метро и так далее, объясните почему. Вы знаете, я в последнее время устаю объяснять то, что уже десятки раз объяснил. Я же сказал, клаустрофобия, страх закрытого пространства, это гордыня, значит накрутили претензии. Она говорит, а как мне работать? Я говорю, ну, принять унижение, принять неприятность, как ваше лечение. А есть еще какое-то средство эффективное? Я говорю, боитесь закрытого пространства? Представьте, что вас похоронили в гробу. И поймите, что это недолго. 3-5 минут вы будете, так сказать, в состоянии медитации, а потом ваша душа очистится. Все. И пройдите это, и примите. И вот вся ваша клаустрофобия. После этого метро раем покажется. Так что, еще раз говорю, у нас много возможностей для того, чтобы меняться. Но если вам тяжело, то как же быть нам, простым людям? Да мы все непростые. Что вот так как бы делить? Когда я попадаю в сложную ситуацию, это счастье, когда я обкатал, сука, сотни вариантов, обдумал, мозги трещали. Я вам выкладываю это так, как будто вот я на горе сижу, ножки свесил, вот там веща. Когда у меня новая ситуация, я ничего не понимаю. Не могу взять информацию, потому что у меня идет... Я информацию беру, когда у меня спокойно, когда у меня независимости никакой. А когда что-то наваливается, у меня страх, переживания, информации нет. И здесь только вот люби, прощай, молись и жди, что получится. Полный, так сказать, развал. А ситуации бывают самые различные. Ведь понимаете, у меня опасность в чем? В том, что я все-таки, когда веду прием, лекции, вот тут есть записка, женщина пишет, я помогаю по работе наркоманам и так далее, чувствую, что разваливаюсь. Она берет на себя. Когда берет на себя? Потому что она идет перемешивание болей. Почему врачам психиатрической клиники молоко дают? Потому что они такие же становятся со временем. И это перемешивание болей, понимаете? А кто может защититься? Верующий. Поэтому, сказать, если работаете с алкоголиками, наркоманами, преступниками, здесь только внутренне верующий можно быть, чтобы не стать таким же, не уподобиться. Так что у каждого из нас. Сейчас мысли, секундочку. Сейчас, какая мысль была хорошая? Опять забыл, что такое? Стесняюсь, может быть. Боюсь, стесняюсь, буду работать. Так. Сейчас, секундочку. То, что я цепляю на себя проблемы, это ведь опасно. В каком плане? Что, к сожалению, это может ударить не по мне, и по моей семье. Вот как раз ситуация, которая сейчас в мире, у меня же тоже был момент. Я, когда диагностировал себя, у меня 2-3 раза было, то есть уже записано на полевой уровне, что, может какой-то факт или нападение, чего им могут пострадать, меня могут убить или кого-то из членов семьи. Я эту ситуацию видел. Потом я начинаю смотреть на тонком плане, а кто это может сделать? Нахожу 3 человека, потом я смотрю их возраст, потом я смотрю энергетику каждого, диагностирую его. Вот мои, будущие убийцы. Думаю, может быть, на тонком плане их возможности есть. Вот. Потом думаю, превентивный удар, и так далее. Потом думаю, что это изменит? Причина-то во мне. И если я начну, заниматься восстановлением справедливости, чем это кончится? Я начинаю на себя смотреть, почему возникают люди, которым суждено меня, убить через какое-то время. А очень просто, потому что я не преодолел какие-то моменты в системе, и прием становится опасным, пробивается моя защита. И если я не буду развивать понимание и систему, я не жилец. И тогда, вместо того, чтобы, карать виноватых возможных, я останавливаюсь и начинаю приводить свою душу в порядок. Ищу пути для того, чтобы это сделать более эффективно. И потом помогаю другим. Поэтому, насколько мы перестаем винить других и пытаемся разобраться в себе, настолько мы себя и спасаем. Я работаю в сфере шоу-бизнеса, прочитал ваши книги, работаю над собой. Я певица, верующая. Судя по вашим исследованиям, задумаюсь, а стоит ли мне вообще стремиться петь на сцене? Да и песен о божественной любви пока не могу написать. Дело в том, что все песни о божественной любви, иначе они не будут приняты. В них есть этот элемент. Поэтому, если вы эту любовь ощущаете, пойте чем угодно. Кроме тех песен, которые конкретно здесь сейчас впадают в патологию какие-то тенденции и идет обожествление темы желания, в книге приводил какие-то примеры. А в остальном песне есть много песен, и главное ваше внутреннее состояние. Оно вам позволит петь песни любви, пускай говорится там о чем угодно. В траве сидел кузнечик, совсем как огуречек. Это же песня о любви. Зелененький он был. Мой брат как-то, помню, встал, мы в ресторане были, он пел «Багровенький он был». Моя дочь в июне этого года после окончания вуза уехала, должна вернуться из Нью-Йорка. Значит, для того, чтобы у дочери все было нормально, что нужно? Первое. Принять все моменты унижений, обид по жизни, снять претензии к людям. Принять неприятности по судьбе. Снять страхи перед будущим. Снять мечту о главном счастье, как мечту о стабильности судьбы и защищенности. Вот в этом плане гениальность Лермонтова, а он мятежный, ищет бури, как будто в бурях есть покой. То есть цель не стабильность, защищенность, а нестабильность. Потому что в нестабильности любовь. Поэтому еще раз, посмотрите, о чем вы мечтаете. Если вы мечтаете о том, чтобы душа наполнилась любовью, то тогда вы перестанете зависеть от судьбы. По секрету могу дать рецепт. Вы знаете, когда звезда падает, загадывает желание. Вот я когда смотрю звезду, я только одного прошу, чтобы у меня была, любовь, и сохранить ее тогда, когда, разрушается все. То есть вот это цель, потому что когда загадать желание главное. Вот когда будете в следующий раз метеориты, вернее, падающие звезды, вот загадывайте такое желание. И уже судьбу вылечите. Меня зовут так-то, моего сына так-то. Ему сейчас 14 лет, в нем сидит бес. Мы ходили в церковь. Молимся, исповедуемся, причащаемся. Как еще можно ему помочь? С 2 лет у него диагноз эписиндром. Что такое бесы? Как с ними бороться? понимаете, вот машина едет, а потом повернула в кювет, и по инерции летит туда. Вот так же наша душа. Когда мы отворачиваемся от любви и нарабатываем механизм отречения от любви, агрессии, то тогда наша душа по инерции катится в кювет. Поэтому бесовство не может быть продолжительным. Оно вырождается, заканчивается, но оно рождается нами вновь, когда мы отрекаемся от любви, как инфекция. Так вот, значит, что здесь у сына до лекции? У него, ой-ой-ой, по потомкам завал, прошлой жизни, презрение к людям в плане идеалов, морали, нравственности. Там, скорее всего, по прошлым жизням он был очень религиозным человеком и истово ненавидел всех тех, кто нарушает религиозные нормы. Дело в том, что религия любая, она выходит на структуры обратного времени, на очень глубинные структуры, чрезвычайно глубинные. Поэтому все преступления против любви, связанные с религией, очень опасны. Это ненависть к инаковерцам, это презрение к любому представителю другой религии, что бы он ни делал, это осуждение, скажем, представителей той же религии в плане морали и нравственности, это ненависть себе, когда нарушил какие-то религиозные заповеди. Так что, если не хотите развалить потомков, просмотрите свою жизнь и снимите претензии к любому представителю религиозного, любых течений. Особенно мировых религий, особенно это касается христианства. Так, меня зовут, прочитал ваши книги, смотрел видеокассеты, были на вашей лекции в Москве. Ушли многие проблемы со здоровьем, но я задыхаюсь, живу на ингалятор, не складывается личная жизнь дочерей, запоями пьет брат. Вот смотрите, да, работаю над собой уже 7 лет, но сейчас в тупике. Во-первых, не в тупике. Я еще говорю, вы прошли одну ступень, нужно идти дальше. Если запоями пьет брат, значит по роду идет тема желания ревности, алкоголь. Дальше, развелась с мужем, значит не преодолели тему отношения желания, значит накопленные претензии дали результат. Дальше, не складывается личная жизнь дочерей, значит не сумели очистить дочерей, не сумели себя в этом плане привести в порядок и дочерей. Если задыхаетесь, это тема обид на любимого человека, на себя, на судьбу. Ну, тут уже по, так сказать, записке видно. Значит, вы работаете над собой 7 лет. Где ваша работа? Если вы работаете, то вы должны работать. Не попытки делать, а работать. Я стала кушать мало, но ощущение, что переедаю, меня не покидает. Ваши рекомендации. А вы не унывайте. И молитесь во время еды. Может быть, какой-то период, который потом пройдет. 2 дня назад у сына заглохла машина. Стали разбираться, оказалось, в стартере 1 труха, а машине нет еще года. Так, что у сына было до лекции? Смерть детей в поле. Автор мать. У матери презрение к себе, страх перед будущим. Зацепленность за жизнь очень мощная. А, ну и тема желания, соответственно. Ну, что сейчас у сына? Ну, более-менее. Не буду сравнивать. Но, в общем, изменения есть, поздравляю. Поэтому, что здесь может помочь? Голодание, унижение жизни. А, спорт, потому что, когда занимается спортом, то это как бы унижение, перегрузки и так далее. И в момент, если бы добродушие сохраняется, тогда мы преодолеваем зависимость от жизни. Экстремальные виды спорта. Вот одна дама написала здесь, наверное, записка пройдет, что не могу ничего с собой поделать, постоянно ставлюсь на грани жизни и смерти. Во всем я экстремал. Почему? Потому что она чувствует, что вот это ощущение распада возможного или смерти, оно избавляет ее от зацепленности за жизнь. Дыхательные техники здесь помогают. Потому что когда в состоянии удушья, вот недостатка кислорода сидишь, то очень хорошо отделить себя от жизни. Но увлекаться дыхательными техниками нельзя, потому что если сразу вместо в карьер, то это очень трудно сохранить вот этот душевный комфорт в момент снижения дыхания. Поэтому начинать нужно очень и очень осторожно. Потому что многие начинают, так же как резко голодать, так же резко с дыханием. Идет программа самоуничтожения на фоне такой работы, а он этого не видит. А потом у него через год-два вылезают тяжелейшие заболевания после того, как он позанимался этими техниками. Поэтому все серьезное нужно начинать очень и очень постепенно. И голода, и особенно дыхательные техники. Я прихожу на ваше выступление уже в третий раз. Ничего подобного у меня раньше не было. А за неделю до вашего выступления насморк, сильная слабость, ситуация за ситуацией. Чувствую, что не справляюсь. Прочла ваши книги, смотрела видеокассеты. Знаю, понимаю, что за всем стоит Бог, что смысл жизни – накопление любви к Богу. Год назад бросила курить, сейчас опять курю. Пожалуйста, подскажите, в чем дело. Заранее вас благодарю. Значит, что здесь было до начала лекции? Внешний уровень нормальный. Через людей плюс. Болезнь, несчастье плюс, смерть плюс. Где проблемы? Аморфное время. Раз, два, три, четыре, пять. В пять раз выше смертельного в аморфном времени тема желания. Это уже сверхглубинные аспекты полезли. Насморк – это блокировка программы самоуничтожения. Развал по ситуациям и так далее. То есть идет чистка просто более глубокого плана. А вы привыкли принимать дестабилизацию, это уже для вас поверхностное. Поэтому так тяжело поначалу. Ничего, потом сумеете принять. С какого возраста ребенку нужно говорить, что его жизнь, его судьба, воля, его желание является средством для накопления любви к Богу? Он, ребенок это не поймет. Это нужно говорить уже, когда созрел ребенок. Сначала нужно говорить просто. Самое большое счастье – это хранить любовь в душе. Потому что все игрушки разломаются. Все, рассыплется. А любовь, она остается. Любовь нас лечит, делает счастливыми. Через любовь мы развиваемся. Через любовь мы, семью создаем, детей имеем, дружим через любовь. Без любви нет воспитания, нет здоровья, нет отношений. Значит, научись сохранять любовь. А для этого не обижайся, не бойся, не переживай. Самая главная любовь – это любовь к тому, кто нас создал. То есть ребенка нужно, чтобы у ребенка в голове не понятие судьба, воля и так далее. В голове должно остаться цель. Любовь, добродушие, прощение. Виноватых нет. Мы с Богом, мы носим Бога в себе. А больше для начала не надо. Нужно главное. Нужно, чтобы он это ощутил, в это поверил. А потом уже детали. Не могли бы вы подробнее объяснить слова? Ребенку нужна защита, чтобы не поломался, не озлобился в детстве. Дело в том, что у детей очень тесно, тело привязано к душе. Поэтому, если слишком тяжело, жестко относиться к ребенку, можно его возможность любить поломать. Поэтому, ограничения, они должны сопутствовать нежностью и защитой ребенка, и повышенной комфортностью где-то. Но опять же, с периодическими колебаниями. Поэтому, детям походы, различные спортивные процедуры, они полезны в том плане, что это колебания жизни. Но вот это тепло и защищенность, человеческий ребенок тем отличается от животного, что вот это чувство любви сначала, оно очень зависит от среды. И среда должна быть соответственно. Оно потом уже развивается, и оно должно выходить из среды, отталкиваться от нее. А поначалу оно зависит. Так же, как отношения между мужчиной и женщиной. Сначала любовь как идет? Она говорит, вот он благородный, он добрый, он обо мне позаботился. В первую очередь, на что можно, женщину завлечь? На заботу. Почему? Потому что заботливость – это проявление любви. И вот тогда просыпается чувство. Вот когда оно проснулось, вот уже когда мужчина начинает помогать ей ощутить любовь настоящую. Мой муж более 6 лет болен непонятной астмой. Лечился у светил традиционной и нетрадиционной медицины. И уже известных людей. Результат слабый. Значит, посмотрим не мужа, а автора записки. Что у вас? У вас очень неважно с детьми и внуками. Что такое? Это презрение к себе, обиды на себя, на судьбу. Скорее всего, муж берет программу с детей. Вам нужно снимать астму, это глубинные обиды на себя, на судьбу, на близких. В первую очередь это нужно делать жене и приводить в порядок детей, по детям залом. Ваш муж, отец детей, чтобы их спасти, он берет это на себя. Причина не в нем, а в детях. Поэтому у него ничего не могут обнаружить. Мой муж в жизни нормально сексуально ориентированный человек, любит носить женское белье и одежду. Чему-то мы можем быть связаны, как я могу ему помочь? Огромное спасибо за ваши исследования и книги. Они очень помогли мне в жизни. Значит, смотрим сначала жену. Что у жены до лекции? Раз, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, раз, два, три, четыре. 14 раз выше смертельного тема желаний. Как она проявляется? Концентрация на желаниях огромная. Это тема сексуальности, ревности, непереносимости, унижения себя как женщины. Это сидит глубоко внутри. И это передается мужу. Значит, если он это примет, то тогда он может быть или импотентом, или сердце завалится, или суставы полетят, или рак, или развод. А поскольку программа тяжелейшая, то он ее блокирует тем, что чуть-чуть меняет сексуальную ориентацию. Как бы, ну как-то выживать же надо. Так что приводите свою душу в порядок, детей, тогда муж... А тогда уже не имеет значения, как он сойдет. Главное, что вы приведете в порядок себя и его. При наличии денег не могу купить машину. При умении водить не могу сдать на права. Почему? Муж не знал, куда я иду, с упреком сказал, этот человек, наверное, поможет купить тебе машину. Спасибо вам за тяжелый труд. А кто его знает? Ну, не я, конечно, а если изменитесь. Значит, что получается? У автора записки, у ней уровень гордыни очень большой. Что это такое? Унижение мужа словами, мыслями по имени. Вы пытаетесь управлять мужем, хватит одного мужа вам. Перестаньте управлять мужем, будете управлять машиной. То есть здесь внутреннее слишком желание, так сказать, подчинять себе других. Эта тема, наверное, снаружи это воля, гордыня, а внутри там же тема желания. Везде, если есть гордыня, то там под ней ревность. Домашние животные часто берут на себя беды хозяина, это понятно. А почему страдают, голодают и мучаются бездомные животные? У них нет хозяина, а значит и хозяйской кармы. Понимаете, в чем дело? Любое дикое животное – это бездомное. И оно голодает, мучается, оно живет. Это первое. Второе. Животные и люди, они имеют общую энергетику. То же самое, скажем, животное может ненавидеть другого из-за ревности. Или, защищая территорию, не внешне защищая, а именно изнутри, ненавидя и желая уничтожить другого. Механизм-то тот же самый. Слов нет, а эмоции держат. Поэтому и болезни похожи. Меня зовут так-то. В эту пятницу моей собаке стало плохо. У нее чуть не отнялись ноги. Сейчас все нормально. С чем это было связано? Смотрим хозяйку. Что у хозяйки было? Возможная смерть в поле ее и детей. Презрение к людям в плане гордыни. То есть очень жесткая оценка людей. И у вас программа самоуничтожения сильная, поэтому собаки отнялись. Ноги связаны с судьбой, это тема судьбы гордыни. Так что, знаете, вам надо серьезно над собой поработать. Как вы относитесь к желанию американцев отомстить за теракты? Месть – это всегда проблемы. Более того, это проблемы с ухудшением. Поэтому... Я считаю, сначала информация была нормальная. Я не думаю, что государство американское хочет мести. А скорее всего, оно, во всяком случае, должно так говорить, что дело не в мести, а в том, чтобы остановить терроризм, устранить почву для его, так сказать, возникновения, не допустить гибели мирных жителей. И для этого, так сказать, какие-то определенные превентивные меры. А когда показывают... тех, кто говорят, мы должны отомстить, если эта Америка будет некоторое время повторять, то последствия для Америки, для всего мира будут достаточно неважны. Ведь понимаете, еще раз подчеркиваю, то, что произошло в Америке, произошло со всем миром, со всем человечеством. И каждый человек, который, в этот момент испытывал желание отомстить, ненависть, страх или торжество, это все люди уже больные. Так что... Еще раз подчеркиваю, нужно на любое событие такого плана реагировать только одним, себя, свою душу очищать и этим помогать всем, и правым, и виноватым внешне. Что такое число зверя, о котором говорится в Библии? Ну, меня как-то спросили, что такое 666. Я говорю, понимаете, как я, пока у меня, какое объяснение? Что в Библии говорится? Бог создал Вселенную за 6 дней, правильно? Значит, созданная Вселенная, то есть... Счастье человеческое, можно сказать, проходит под цифрой 6. Поскольку Вселенная – это время, а время имеет три слоя, и, соответственно, человек, живущий во времени, имеет тело, дух и душу, то шестерка означает концентрацию на этой Вселенной, на человеческих благах, а три шестерки означают кумирство, обожествление тела, духа и души. То есть всего того, что называется производным от Божественного. Вот я так это интерпретирую. Если можно, объясните, пожалуйста, феномен Мишеля Нострадамуса. У многих русских святых был дар предвидения, но это святые, постоянная молитва, пост, воздержание. Мог ли дар такого масштаба быть у простого человека? Двух братьев-близнецов убьют железные птицы. События в Америке. Понимаете, мы не знаем, личность Нострадамуса полную, что было до этого, какое было мировоззрение. Может быть, он был подготовлен уже к этому в огромной степени, а потом, если он сохранил, так сказать, вот это божественное, когда умирали его близкие, то тогда внутренний такой мощный отрыв произошел от человеческого, при отсутствии страха, сожаления, что и тогда он и увидел будущее, потому что будущее видится через любовь. Если любви нет, а мы видим будущее, то мы наполняемся страхом и погибаем. За 10-15 лет работы вы до конца хотя бы относительно не избавились от своих проблем, обладая видением и мощным философским аппаратом, а как бы тем, у которых проблемы такого же масштаба, а ваших данных нет. Если исходить из того, что ваша система сегодня наиболее продвинутая и эффективная, владеет ее 1% человечества, а как же остальные? Когда не было грехов, как они распределялись? А грехи мы сами создаем, это первое. Второе, насчет человечества. Знаете, я как-то не думаю о том, насколько что известно. Мое дело заниматься любимой работой. Вот. Это живопись. А это хобби у меня, увлечение, вот то, что я делаю. Тоже нравится, хотя мысли как бы периодически посещают, что вот. Так что я делаю свое дело и все, и что мне, так сказать, думать об остальном. Потому что если я начну подсчитывать, сколько процентов и так далее, какой смысл? Я еще говорю, если моя информация будет нужна людям, она распространится. Если она не нужна будет, она заглохнет. Поэтому чего мне переживать? По поводу, так сказать, остальных. Понимаете, вот для того-то я и пишу книги, и провожу исследования, чтобы помочь другим, и чтобы они прошли по той дороге, по которой я иду. И если я ошибаюсь, то даже негативный опыт, отрицательный, это тоже опыт, и он избавит многих от заблуждений. То есть вот я когда начал как экстрасенс работать, я ведь практически все направления, которые есть в экстрасенсорике, я их прошел. Я нажимал на 2-3 точки, человек псориаз проходил на полгода. Астма проходила. Точечным массажем. Я, так сказать, потом у меня был метод лечения. Я иконы вешал на стену, человек садится под иконы, я на него смотрю и как бы отождествляю его с иконами. Там такое начиналось. Чистка мгновенная, болезни проходили. Я чувствовал, не то. И все, что я читаю по современной экстрасенсорике, я это за 2 года прошел. И понял, бесполезно. Нам нужно идти дальше. И поэтому я пошел дальше. Так что все нормально. Почему церковь осуждает лицедейство, актерство? Вот вы знаете, я не могу этого понять. Вот когда мне сказали, священники говорят, нельзя собак в доме держать, тут понятно. Модель. А вот за что бедных актеров? Может, у кого-то есть объяснение? Никто не знает. Что? С язычеством. Не, а как церковь? Почему? А как это церковь объясняет? Кто не знает? Почему? А. Я понял. Ну, может быть, тут какая ситуация? Вот смотрите. Во-первых, многие актеры, увлекаясь, я писал в книгах, перевоплощаются, начинают жить героев и разделяют их судьбу, умирают. То есть берут на себя как бы грехи других, не понимая, в чем дело. Это первое. Второе. Вот это то, что вы говорите, увеличение чувствительности и чувственности. Почему? Потому что когда моделируешь чувства других, начинаешь, для этого нужно абстрагироваться и развить чувства определенным образом. То есть, наверное, действительно, актерство, оно позволяет человеку развить чувства намного сильнее, чем в обычной ситуации. Почему? Потому что, вот смотрите, одно из главных условий работы актерской. Вот я был на курсах, хотел режиссером стать одно время. И вот я смотрел, как молодые начинающие актеры работают. Говорят, вот представь. То есть, вот стоит стол, вот ты заходишь, там твой любимый, вот ты приходи и признавайся ему в любви, рассказывай. То есть, что это получается? Актер должен уметь работать с воображением. Он воображает мир и с ним взаимодействует. Это что означает? Что он может нарисовать любую картину и с ней активно взаимодействовать. Это как виртуальная реальность. То есть это позволяет представить любую картину и разогнать чувства до гораздо большего масштаба, как наркотик. И что дальше? А увеличение чувственности – это увеличение зависимости от нее. И те актеры, которые очень талантливы, они попадают в зависимость от чувств, от желаний. Дальше у них распадаются семьи, начинается алкоголь, начинаются проблемы с психикой, начинается развал по жизни и так далее, и так далее. То есть, вероятно, вот это и объясняет, почему церковь так негативно относится. То есть, как бы актер, лицедействуя, вводит себя в искушение, концентрируясь все больше на чувствах за счет развитого воображения и умения управлять чувствами за счет иллюзорной реальности. Но в таком случае церковь должна запретить все аппараты, вернее, сказать, негативно относиться к любым аппаратам виртуальной реальности, потому что это то же самое. И то, что будет скоро с компьютерами, которые эту виртуальную реальность доведут до совершенства, я думаю, это будет взрыв чувств, после которых может быть все что угодно. Но я об этом, в принципе, и говорю. То есть вот сейчас, когда смотришь игры, там все более приближается к реальности эти игры. Я же говорил, вот по телевизору было выступление, когда сообщили информацию, что из 10 человек трое пилотов умерли, когда выключили аппарат, где, так сказать, они жили бы как бы в другой реальности. Представляете, что можно сделать с эмоциями? Особенно тогда, когда мы не знаем, что есть и нужно выходить за пределы эмоций и ощутить главную опору на любви. Мы просто упадем на эти эмоции, они нас раздавят. Так что мы можем готовиться смело в катастрофе, в чувственном плане. Потому что виртуально, вот, допустим, те, кто смотрит порно-сайты, уже прошла информация, импотентами становится, зрение заваливается. Вот это уже первые звонки. Режиссура тоже нарушает какие-то законы. Но если режиссер возомнит себя Богом, то, наверное. То есть режиссер должен выявить божественную логику и просто ее показать. То есть, опять же, чем талантливее режиссер, тем дольше он, тем лучше он должен видеть, как у Толстого. Полководец должен угадать желание народа. Да не желание народа, а божественную волю он должен увидеть. И тогда он победит. Можно ли мне возвратиться к режиссуре, которой уже не занимаюсь 9 лет? Пока что-то мешает. Страх, переживание за управление. Перестаньте бояться. То есть поймите, что все-таки нами управляют, а не мы управляем. Нами делают, а не мы делаем. Поэтому занимайтесь как бы режиссурой без... Не берите на себя много. Вам позволяет что-то, так сказать, создать. Как-то, я еще раз говорю, смысл режиссуры заключается в том, чтобы люди увидели божественное лучше, чем, скажем, они увидели просто сами. Вот и все. Поэтому искусство – это помощь другим людям в обретении любви божественной. А как, в каких формах – это уже деталь. То есть вот на этом нужно концентрироваться. Работаю с наркоманами и алкоголиками, люблю их, чувствую это моя... Чувствую, что моя психика начинает разрушаться. Вы должны любить Бога в них. И повторять, я люблю Бога в тебе. Тогда вы будете защищены. Есть ли агрессия в ответах людей? Американцев мне жалко, а вот Америку нет. Они сами виноваты. Понимаете, в чем дело? Если так говорить, то в каждую страну нужно повально осуждать. Потому что, а что было в России, в Советском Союзе? Это же вообще катастрофа. Поэтому нет виноватых. Эмоциями. Америка – это в какой-то степени несчастная страна. Она пережила расцвет, она помогла всему человечеству, так сказать, достигнуть нынешнего уровня современной цивилизации. Все технологии, все шли из Америки. Она, как лидер, на себе тащила человечество вперед, и она выполнила огромную задачу. И она постарела, и постарела она эмоционально. И сейчас она похожа на, так сказать, старушку, которая красится там, на пальцах бриллианты, а сказать, задора там внутри нет. И здесь можно посочувствовать. А мы начинаем искать, кто виноват, кто прав. Это болезнь, так сказать, болезнь роста. Америка где-то по энергетике, она великолепна, жила, расцветала, и сейчас ей нужно перераздаться в новый организм. Это будет мучительный, переворот. А чем сильнее Америка начинает зависеть от вот этого благополучия, к которому она приросла, тем больше будет и амбиций. И агрессии чего угодно. Вот, кстати, записку отобрал по Америке. Вот здесь достаточно неплохо все вопросы. Почему на Америку направлена агрессия чуть ли не всего мира? Потому что Америка лидер. И как лидер она исчерпала себя, она перестала быть духовным лидером. Вот последние фильмы американские, блестящие, считаю лучшими в мире, но по общей тенденции Америка тянет к слишком сильным материальным ценностям, это опасность для мира, поэтому возникает такая позиция. Как вы расцениваете происходящее? Ну, я про это рассказывал. Почему террористы выбрали для своей территории, для своей мести, регрессии именно город иммигрантов Нью-Йорк, именно здание центра и Пентагона? Ну, Нью-Йорк – это символ Америки, а Манхэттен – это символ Нью-Йорка, и близнецы – это символ Манхэттена. То есть, как бы здесь был нанесен удар, понимаете, по символу Америки. То есть, психологический удар. Вот была цель какая, судя по всему. Здание Пентагона – это символ мощи Америки. То есть, это чисто символическая акция. Правда, так сказать, весь народ, весь Запад в ужасе, потому что все чувствуют, что это не случайно. Что это агрессия, как бы она, сказать, не просто эта кучка террористов, как раньше. Это явление, скажем так, планетарного масштаба. Почему не разбомбили бы Лос-Анджелес? Ну, дальше. В Америке живут люди духовно сбалансированные, в 64-й книге. То зачем же их так наказывать? Люди в Америке очень сбалансированные. И вот те, кто там был, говорили, что здание рушится, люди спускаются без давки, без паники, звонят, говорят, я тебя люблю. В России вряд ли мы это увидели. Так вот, они исключительно сбалансированные, но их философия прагматизма, философия, которую государство, так сказать, многие годы воспитывало, это их философия тянет вниз и энергетику разваливает. Эта философия не ошибочная, еще раз говорю, это философия стареющей цивилизации. И ее предстоит преодолеть и с муками. Поэтому, я еще раз говорю, здесь не вина их, это закономерный процесс старения, а потом расцвета. Но этот расцвет, период перехода к рассвету, может быть тем мучительнее, чем сильнее будет Америка цепляться за прошлую жизнь. Почему наши мигранты, настрадавшись в нашей стране, оказались должны страдать еще в Америке? Которые при выезде на ПМЖ считают землей обетованной. Вот потому и должны страдать. Потому что едут-то для чего? Для того, чтобы судьбу улучшить, желание исполнить. Цель-то это, ну и дальше проблемы. Сколько нужно страдать Америке? Вы знаете, судя по всему, страдания Америки только начинаются. Сколько нужно выстрадать России? Судя по всему, страдания России не завершаются. Еще какие-то моменты будут дестабилизации. Какое будущее ожидает Нью-Йорк? Ну вот с Нью-Йорком как бы сложно. То есть где-то по... Не хочу опять же быть пророком, и мне было неприятно, когда мне говорили, вот в 4-й книге уже предсказывали это ощущение, понимаете, что я как бы накаркал. Поэтому не хотел бы сказать, вот так просто снял информацию, где-то 2004 год может быть какие-то проблемы. Но надеюсь, что это не подтвердится, не хотел бы опять же быть каким-то предсказателем. Снизится ли волна эмигрирующих в Америку? Дело в том, что Америка всегда была символом исполнения желаний и стабильности. Она стабильной была. А сейчас человечество входит в эпоху нестабильности, и люди интуитивно начинают понимать, что это опасно. То есть меняется мировоззрение людей во всем мире. И Америка перестает быть притягательным моментом, потому что стабильность – это многие мигранты почувствовали. Приезжают, есть деньги, есть стабильность, и хочется выйти. Почему? Нет главного, нет любви в душе, радости, общения. Так что, в принципе, уже приток людей в Америку уменьшается, именно людей дальновидных, которые, так сказать, больше гонятся не за стабильностью и деньгами, а за душевным комфортом. Как вы думаете, нужна ли сейчас ваша помощь Америке? Была любопытная ситуация, так сказать, ко мне, у меня на контакте постоянно была группа людей, как-то связанная со мной, моей информацией. Я смотрю, начал щупать, откуда это Америка. То есть получилось интересно, после этой катастрофы как бы Америка подсознательно, наверное, какую-то информацию стала брать. То есть, я думаю, помощь уже прошла. То есть идеи, они на уровне поля, они работают, они живут. В частности, вашим пациентам, живущим в Нью-Йорке. Вы знаете, те, кто читали мои книги, я думаю, неправильно отнеслись к ситуации и не переполнены ужасом, ненавистью, осуждением. Значит, они лечатся. Почему Нью-Йорк и вообще американцы так упорствуют в восстановлении ВЦ? Ну это же символ. То есть, если его не восстановить, это признать, скажем так, духовное поражение. Естественно, хотят восстановить. Насколько реальна Третья мировая война? Ну, с Третьей мировой войной, поскольку в той картине, которая плывет из будущего, там я вижу общество светлого будущего, то насчет Третьей мировой войны как-то у меня нет информации. Но на тот счет того, что будет перетряска и катаклизмы, пока как бы информация все равно подтверждается. Что вы думаете насчет IQ, коэффициента интеллекта? Это способность, тесно связанная с любовью. Вырастет сам, если любви много, или его нужно тренировать? Для чего создатель дал линии на руке, по которым можно увидеть судьбу человека без видения полевых структур? Но дело в том, что я говорю, Вселенная голографична, и везде есть информация. У нас информация о нашей судьбе, она в нашем поле, на наших руках, на нашем теле. То есть каждый наш орган, в принципе, несет информацию о будущем. Просто на руке вот эти линии как бы легче расшифровать, вот и все. А в принципе, каждая клеточка нашего тела несет информацию о будущем. Интеллектуальный показатель, значит, сколько раз ко мне приходит человек, у него глохнет память. Вот, допустим, я, кажется, говорил здесь на лекции, что после операции шунтирования человек резко глупее. Да, это на Западе заметили. Ну и мы тоже, кстати. Да. Так вот, причина в чем? Шунтирование – это проблемы с сердцем, это тема желаний. То есть человек зацеплен за желание, он выпивает, он, сказать, весь в желаниях, там, ревнует, обижается и так далее. Но у него блестяще работает голова. Ну, не блестяще, но работает, скажем. А когда заблокирована тема желаний, вроде благополучно, переходит точка опоры на гордыню, способность управления. И тогда все, разваливается память, интеллект, все что угодно. Так что без любви не может быть интеллекта, в конечном счете. Интеллект вырастает из чувственности, а чувственность рождает интеллект. С ограниченными чувствами человек тупее. То есть чувство нужно сдерживать, но масштаб чувств определяет личность человека. Так что, но по поводу развития, вы понимаете, вот я свою книгу назвал «Диагностика кармы». Что это означает? Это означает, что я признаю два метода лечения. Духовный, восточный, и европейский, западный, который лечит человека и хирургическим путем, и лекарствами. Просто я понял, что сказать, сохранится и будет развиваться оба этих метода, но все-таки приоритет за душой. Но поскольку мы всегда, пока мы живем, мы будем познавать божественные законы, и законы развития нашей души. А значит, мы не все знаем, и значит, где-то нужно конкретно, вот больно, помоги человеку. Потому что многие вопросы были заданы, вот, может быть, вообще отказаться от медицины, заниматься вот только духовной. Нет, мы живем в двух логиках, божественной и человеческой. Мы выполняем, так сказать, обе логики. Но они все должны, в первую очередь, ориентированы на божественное. У меня 17 лет системная красная волчанка. Не могли бы вкратце ответить, в чем причина? Так, значит, что здесь? Потомки. В первую очередь, что выходит потомки? Там тема идет огромной гордыни, под которой... То есть ревность ушла за тот предел, где дальше невозможно существовать. Смерть. Тогда идет тема гордыни. И вот эта тема гордыни, если она еще сброшена на потомков, должна давать неизлечимое заболевание, потому что иначе человек не выживет. Вот и появляется такое заболевание. То есть, что здесь? Здесь можете тему гордыни проработать, а потом тему желаний. Причем по себе и по потомкам. То есть, все то же, что я говорил, но в достаточно большем масштабе. И, ну, скажем так, на несколько лет желательно вот забыть обо всем. Тогда могут быть изменения. Что означает, если желудочно-кишечный тракт одолевает паразиты, лямбды, грибы, глисты, и невозможно от них избавиться? Программа самоуничтожения бьет не только по голове и по мочи головой, но и по кишечнику. А почему у детей животы болят? Потому что кишечник – это мощный орган, он берет на себя удар, и за счет этого программа самоуничтожения снимается. Так что все проблемы с кишечником – это блокировка программы самоуничтожения. С чего началась моя, сказать, деятельность экстрасенсорная? Один из причин, вернее, даже именно не экстрасенсорная. Сначала это была экстрасенсорика, потом это был психоанализ. Можно сказать, я пытался увидеть связь, скажем, какой-то эмоции. А потом я просто за этот психоанализ ушел дальше и пришел к современному видению. Потому что у меня оба ребенка в детстве, них были дикие боли в животе, и я понимал, что я могу рукой снять, но я знал, что это повторится или выйдет чем-то другим, и я не хотел их лечить. Я бегал лучших врачей Питера, я давал подписку, что разрешают, сказать, резать животы, потому что завод кишок диагноз ставили. Но, слава Богу, сказать, ни у кого операции не было, но я понял, что если я не найду причины, то ничего не получится. Вот это была одна из... Я хотел спасти своих детей, потому что видел огромное неблагополучие. И на что я вышел? Всего нас, обиды. Мои многочисленные обиды, жены. И вот тогда, так сказать, я понял, что если не изменить отношения, то никакие лечения не помогут. И я стал меняться, жена стала меняться, дети стали меняться. Хотя, правда, с детьми... Сыну недавно говорю, сказать, читай Библию. И расскажешь мне все, что говорится в Новом Завете. Он говорит, папа, задай задачу попроще, кто там главный герой, например? Для чего детей в школе довели? Четвертое поколение женщин в нашем роду мучается без мужчин, а вы все про воздержание. В чем дело? Так вот, чтобы не мучились без мужчин, не надо воздерживаться. В 10-дневном возрасте меня уронила мать, получил черепно-мозговую травму. Меня с раннего возраста беспокоит раздражительность, неуверенность, нервное возбуждение. Это повышенный контроль над ситуацией, это гордыня, отсюда и травмы. Врачи ставят диагноз – последствия органического поражения головного мозга. Можете ли вы мне помочь? Так, что было до лекции? Смерть в поле возможная. Тема «Презрение к людям в плане идеалов, желаний». То есть и ревность, и говорят, в чем? В мощном аспекте. То есть все должны делать, как я считаю, нужно. Вот отсюда идет подсознательная прессовка каждую секунду мира, разворот программы самоуничтожения. Вот то, что мать уронила, это было спасение, в принципе, потому что через эту травму контроль над ситуацией снизился. Вам нужно постоянно повторять. Я принимаю божественную волю. Я ничем не управляю. Я плыву по течению. Не я делаю, а мной делаю. И вот постоянно внутренне отпускать контроль над ситуацией. Во всем. Отпустить. Это называется смирение, в принципе, христианство. Если долгое время сумеете это сделать, внутрь придет, тогда преодолеете. Как вы относитесь к бомбардировкам в Америке и благословению лекциям акции возмездия? Я не думаю, что лекция акции возмездия благословляла. Он благословлял, я думаю, защиту людей, так сказать, от будущего возможного террора. Потому что, так сказать, христианство, оно говорит о божественной любви, но и о том, что мы должны любить друг друга. И ненависть, желание добиться чего-то, уничтожая других, это должно останавливаться. Что такое слезы радости? Слезы горя объяснимы. Когда человек плачет, почему-то идет внутреннее торможение желаний. То есть какой-то отрыв в этот момент. То есть плач, ведь смотрите, плач – это потеря чего-то, это потеря части тела. То есть это потеря какой-то степени жизни и желаний. Вот почему, когда человек, сказать, вот понятие есть медвежья болезнь, или когда человек жутко боится, работа начинается. То есть это когда человек чувствует, что он может умереть, он отбрасывает от себя часть жизни, и это позволяет ему выжить, жертву приносит. Значит, плач – это как бы жертва. Поэтому, когда человек плачет от радости, это помогает ему сбалансироваться и не зацепиться. Нормально. С чем связана сутулость ребенка и как ее преодолеть? Ну, я думаю, что это обидчивость. Меня зовут так. В прошлом году мы с мужем были в этом зале и понеслись события. Муж меня бросил, квартиру обокрали. Весь год выпиваю каждый день. Часто избивает на улице и отбирает деньги насильно. Раньше со мной такого не было. Зато на работе вырос авторитет и зарплата. Чем больше у меня крадут, тем выше становится заработок. Отношения с детьми стали лучше. Так, между прочим, книгам несколько лет. Почему не получается, так сказать, бросить пить? Значит, живите долго, с вами не скучно. С вами тоже. Так. Значит, что там у вас было перед лекцией? А, проблемы с детьми и внуками. Это я говорил, я в 7-й книге писал, что многие работают по моим книгам, есть реальные изменения и чувствуют, что-то держит. Еще раз повторяю, держат дети и внуки. Для того, чтобы привести себя в порядок, привести в порядок детей и внуков, нужно, поскольку это наше будущее, научиться сохранять любовь, когда рушится будущее. Снять зависимость от будущего. То есть, если вы боитесь будущего, переживаете за него. Если вы испытываете пессимизм, или уныние, недовольство собой. Если вы осуждаете людей, детей вы не очистите. Все. Поэтому вот эти моменты закройте, ощутите это, пускай это у вас станет стабильным, после этого молитесь за детей, тогда будут реальные результаты. Вы пишете, что убийство любви самое страшное, в том числе у замужних мужчин и женщин. А как это согласуется с Библией? Иоанн, если кто-то любит меня, он будет соблюдать мое слово, и мой отец будет любить его. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с тем, чтобы возжелать ее, уже прелюбодействовал с ней в своем сердце. Понимаете? Вот здесь, насколько я понимаю, в Библии говорится о возжелании. То есть человек идет на контакт с женщиной, из сексуального желания. То есть в основе всего лишь жить желание, страсть. А есть понятие любовь, с которой не можем бороться. Вот она охватила. То есть когда, скажем, вот именно эта любовь выше всего. И я говорю, с ней бороться нельзя. Не в том плане, что нужно тут же разводиться и так далее. Ее нельзя все давить. Потому что эта любовь потом, она спасает, она помогает человеку восстановить и привести себя в порядок. В принципе, мы сегодня сидели, говорили, каждый мужчина должен быть постоянно влюблен. Это говорят физиологи, а это говорю просто для ощущения. То есть вот это ощущение влюбленности, оно необходимо. Вот, это влюбленность в свою работу, это влюбленность в окружающий мир. То есть вот эта влюбленность должна быть. А у женщины это влюбленность в мужа, естественно. В шестой книге вы написали, что если нащупаешь глубинные причины, из-за которой они появились, то уходит лишь поверхностная часть любви. Как простому человеку это нащупать? Вы знаете, вот как раз мои исследования, я пытался стянуть все эти причины, чтобы не диагностировал, человек не мучился сам себя. И в конечном счете они свелись к тем же библейским истинам. Желание, жизнь, воля, управление. То есть, насколько мы сохраняем любовь, насколько для нас средством является наша жизнь, наше желание, наша судьба и наша воля, насколько мы здоровы. И здесь диагностика не нужна. Сколько я лишил шарлатанов заработка, которые, на мои, сказать, после моих книг начали четко диагностировать, объяснять. А я иду дальше, получается, диагностировать-то не надо, надо работать над собой. Хотя бы вот тут парень какую-то записку мне написал. Вот тут есть какой-то целитель, который с вами знаком, утверждает, так он сказал, что есть 4 кармы, а Лазарев дотянул только до 2. Он говорит, у меня к вам возникло недоверие. Ну так идите лечитесь. Он как-то кажется, вроде, сказал, у меня вроде бы, мне он сказал, что у меня нет камней в почках. Как это проверить? На УЗИ сходите. Что-что? Ситуация следующая. Когда человек совершает преступление, то помочь ему – это остановить его от дальнейшего преступления. Помощь ему заключается в том, что его садят в тюрьму. Это помощь. Поэтому наша тюрьма называется исправительно-трудовое учреждение. То есть в этом есть смысл. Поэтому если, так сказать, в одном и том же акте по отношению к террористам может быть несколько слоев. Первый – возмездие. Второй – чисто отомстить. Второй, их нужно наказать. Третий, их нужно воспитать. А воспитание без любви не работает. Поэтому, еще раз говорю, через возмездие, через мщение, через уничтожение мы мир не изменим. И все тоньше будет защита у любого государства. И все опаснее. То есть мы теряем время, исповедуя философию мщения. Времени не так много. Достаточно скоро будет то время, когда никакая страна, вот даже по телевизору выступал один из, сказать, наших лидеров и говорил, что нарушить противовоздушную оборону достаточно легко. Компьютеры вывести из строя достаточно. Даже опыты с экстрасенсами проводили. На расстоянии человек концентрируется, и компьютер останавливается. На расстоянии в компьютер можно вогнать. Человек может в компьютер вогнать другую программу. Ну о чем тут говорить? То есть мы не представляем, насколько хрупок мир. Мы должны в первую очередь делать выводы. Мир хрупок. Что нужно сделать, чтобы не было терроризма? Как нужно воспитывать детей? Как нужно объединить религии, науки и найти мировоззрение, которое будет не расталкивать людей, а соединять их? Вот над этим нужно работать в первую очередь. А месть, я еще раз говорю, мы не уничтожишь. Раньше было просто, вот есть народ, который восстал, народ весь уничтожили, живем нормально. Сейчас-то это не будет. А значит, ну хорошо, народ уничтожили, В Америке же человек взорвал, 150 человек погибло. Американец взорвал здание, террорист. Так что это неистребимо, пока мы рождаем это. Это то же самое, что желание уничтожить всех бесов и дьяволов. И чем больше мы их уничтожаем, тем больше они плодятся, потому что мы их плодить-то будем. Не является нарушением полный отказ от медицинской помощи. Пользу работы над собой. Допустим, человек, скажем, когда я говорю, человек может принимать таблетки, я говорю, принимайте таблетки. Почему? Потому что вы не можете сразу измениться. Таблетки какое-то время помогут вам привести себя в порядок. Но если вы будете надеяться на таблетки так же, как на собственное изменение, ничего не получится. Вы не изменитесь. Поэтому приоритетность, опять же, все-таки за душой. Но медицина есть и будет. Можно ли вылечить мужа от алкоголизма, если муж не хочет от него избавиться? Вы понимаете, в чем дело? Что такое алкоголизм? Это блокировка программы самоуничтожения. Он чувствует, что если он от него избавится, он может заболеть или умереть. Значит, нужно устранить причину алкоголизма. Откуда идет программа самоуничтожения? Обычно тогда, когда жена потихонечку убивает мужа подсознательно. Потому что внутренний образ искает слишком привязан и накрутила претензии. Поэтому муж здесь ни при чем. Сказать, меняется жена, через себя меняет детей, и муж потом приходит, и вот у меня была записка. У женщины отец ни с того ни с сего, год назад отец ни с того ни с сего бросил пить. Я вот начал работать, молиться. Все, он говорит, не понимает, в чем дело. А что тут понимает? Все нормально. Возможно ли бессмертие на физическом уровне? Я об этом мечтаю и надеюсь. Но во всяком случае, я скажу так. Вряд ли, так сказать, неинтересно, но растянуть свою короткую жизнь хотя бы раза два хотелось бы. Тем более, вот один быстро строит, другой медленно. Не ощущение, что я к этому подкрадываюсь. Так что, если видите меня помолодевшим в следующий раз, не удивляйтесь. Возможно ли создание машины времени? Я думаю, что тут даже есть зоны временные, в которые просто нужно войти и в них путешествовать. То есть не сама машина, а в потоках времени, если правильно в него входить, то можно путешествовать. Но со временем как-то я попасть. Как только начинается у меня тема времени, такая чехарда. Почему? Потому что просто говорить одно, я-то влезаю еще на тонком плане, когда думаю. Поэтому я так возле времени покручусь, потом отхожу, чтобы чего не было. Но какие-то уже, видите, все-таки сдвиги есть. Надо ли ребенка, мальчика учить драться и защищаться? Его жизнь будет учить. Так чем его будет жизнь учить озлоблению и драке, лучше научить его, прививая ему правильное отношение к драке. Главное, чтобы, так сказать, у меня сын приходит и говорит, папа, я побил мальчика. Без злости? Без злости. Ну, ему очень ничего не интересует. То есть главное, чтобы драка не было ощущением превосходства на другого или мести, понимаете, вот это. Главное, чтобы понять, что если тебя обидели, то причина в тебе. И даже если он будет сдавать сдачи, он будет знать, что все-таки это не решение вопроса драка. То есть восстановить как бы правильно, создать правильное мировоззрение. И тогда драка, она и так будет меньше, понимаете? Почему? Потому что мне один человек сказал, я не ношу пистолеты. Почему? Потому что, говорит, я чувствую, если прими пистолет, мне хочется выстрелить. Я притягиваю, я уже ищу, но кто же на меня нападет? Ко мне записывался один полковник на прием, на прием он не попал, отвел, не знаю, хотя... Он испытывал бронежилетки. Он говорит, у меня появляется желание, так сказать, попасть все-таки в человека. Вот. Почему? Потому что среда на нас воздействует. И мы должны среду создавать. И если мальчик дерется, он должен знать, что это плохо, драка. Хотя вроде как бы ситуация. Вот многие ребята работали снайперами. Ну, работали, исполнение долга. А мне довелось общаться с одним парнем. Получилось как, я был на Западе, отдыхал, приятеля у меня есть, и там у него небольшой катерок, и вот мы с женой садимся на катер и плывем в море. А, у него был парень, ремонт, который ремонтировал, все. Вот. И перед этим как раз мы с ним сидели и общались. И он говорит, что-то мы начали, я говорю, вот рыбалка, охота. Он говорит, ну охоту не люблю, животных убивать, вот с людьми легче. Я говорю, что убивал? Да, 65 человек у меня на счету. Я говорю, и что? Ну а что? Ну вот, снайпером работал. И потом с увлечением начинает рассказывать. Говорит, пульку нужно вот сделать на ней нарезочку, она дальше летит. А если пороху еще подсыпать, то клиент как раз получает вот как бы. И так он рассказывал про свою работу увлеченно. Ну ладно, поговорили, забыли. Так вот, вышли в море, и Катя заглох. И все, и не знаю, что делать. А несет, я, так сказать, беру мобильник, звоню, слушай, подъезжай, сказать, что-то надо отремонтировать или что-то как-то помоги. А он говорит, ты понимаешь, говорит, у меня халтурка тут, у меня времени нет. Я говорю, слушай, да у нас сейчас вообще камни разобьют, ты понимаешь, что такое? Это что твоего хозяина, катер. Ты извини, говорит, ну как бы тут у меня деньги. Я высказал ему все, что думал, и сказать, там проезжает какой-то катер, едет. Лысый такой немец, я думал, у него Nike татуировка. Я думал, косичка нет, у него Nike такой. Подбежали, подплыли, дали веревку, вытянули, спесили. Думаю, сейчас деньги запросят. Никаких денег. Чао, и укатили дальше. Так вот, я потом думал, в чем же дело, почему вот такая для меня... Я был в шоке, думаю, его нельзя осуждать, ну как его не осуждать? А потом я понял, он привык к этой работе. Она стала его частью. И поэтому он же, если бы он попросил, ты знаешь, нас несет на скалы, пристрели, он бы, наверное, прибежал с радостью. Потому что он это привык делать. А я-то его попросил об обратном. Я же помощи попросил. А он это разучился делать. У него мозги в другом направлении работают. Так что среда – это очень серьезно. И если мы в негативной среде, мы должны уметь от нее не зависеть. Как один человек, вот, я, сказать, когда писал в своей книге, он пишет, вы знаете, прочитал ваши книги, сижу в тюрьме. И вот на свободе работать тяжело, потому что слишком комфортно. А в тюрьме в этом плане условия идеальны. Вот это да. Я тут как бы за пустяков переживаю. Здесь человек в таких условиях говорит, что условия там подходящие. Так что у моей мамы болят почки, а она не хочет прощать обиды. Могу ли я ей помочь? Вы знаете, вот когда вы формируете систему прощения, ощущения, эмоции, прощения, любви. Вы просто с матерью общаетесь, она вас перенимает. Потому что все, что мы научились, оно переходит в человека. Потому что каждый хочет жить, каждый хочет выживать. Вот одна женщина говорила, прочитала ваши книги, пришла домой и говорю, вот Бог, вот нужно то, все. А меня, говорит, с ужасом на меня смотрит муж, дети, говорят, что я ненормальная, там, каких-то книг начиталась. Вы говорите слово «любовь», вы говорите слово «прощение», говорите слово «добродушие». Это то же самое. Так что не надо профессиональными терминами. Как понять свое предназначение в этом мире? Накапливайте любовь в душе, и вы будете счастливы каждую секунду. А дальше вам будет давать то, что вам поможет реализовать чувство любви в предназначенном вам аспекте. Решился квартирный вопрос. Переселяют из коммуналки в центре в отдельную квартиру. Месяцев 10 назад начались проблемы со здоровьем. Легкие, мочеполовая система, ноги, позвоночник. Сейчас продолжается. Связано это напрямую между собой. Естественно. Легкие – это обиды. В общем, понимаете, пошла концентрация на судьбе, на благополучие, исполнение желания. И тут же все повалилось. Была у вас на приеме 3 года назад. Вы сказали, что у меня тяжелое положение с будущими детьми. Сейчас я беременна. Ушла от мужа родителей. Мысль об интимной близости вызывает отвращение. Возвращаться к мужу нет желания. Мысль об интимной близости вызывает отвращение, потому что вам ее сейчас нельзя категорически, это может повредить ребенку. Возвращаться к мужу нет желания сегодня, не спешите. Знаете, что самое плохое? Потому что иногда вот нет никакого влечения, желания. Но человек думает, все, это навсегда, и он себе в голове это решает, а потом все меняется, он уже головой держит это. Так вот, сегодня у вас одни желания, завтра другие. Просто нужно понимать, что в период беременности, сексуальные контакты нежелательны. И если ваши чувства, как у мужа, как все от сегодня отталкивающие, не спешите его закреплять логическими концепциями. Почему? Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. И потом уже нужно это логически, убедительно доказать. А потом уже назад никуда не пойти. Так что не спешите, не спешите. Слепый сын, в чем причина? Вот тут желание. Значит, автор его в прошлой жизни, мать и бабка. Очень сильное нежелание жить, пожелание смерти себе в случае предательства любимого человека, унижение желания. Вот здесь конкретно программа уходит. В 7-й книге вы пишете, что одна из ошибок – желание выздороветь. Но как забыть о болезни? У меня тяжелая форма полиартрита. Вы понимаете, желание выздороветь – это естественное чувство каждого из нас. Оно у нас будет. Просто оно должно идти после желания накопить любовь. Полиартрит – это ревность. Умение отказаться от желания – это умение выздороветь. Ради чего? Ради любви. Поэтому все-таки Сначала мы отказываемся от всего, чтобы ощутить Божественное, а потом мы желаем, но это вторично. Попробуйте вот так почувствовать. Ребенок умирает на глазах. Не успевая вылечить одну болезнь, появляется другая. То уши, то нос, то голова, то глаза, то ноги, то живот. Мы 2 года назад были у вас на приеме. За это время родилось 2 детей. Так, что с ребенком? До лекции. Смерть поля. Автор, мать и отец. Что такое? Претензии друг к другу в плане идеалов. А мораль раз сидел. Вот эта тема обратного времени я коснулся, она у меня не закрыта. Это идеализм, принципы, то есть критика друг друга. Это очень тяжелая тема. Вот здесь она в первую очередь выходит. То есть, любовь безусловно. К любимому человеку внутренних претензий быть не может. Вот мы должны учиться божественно любить. Вот любить как своего ребенка. Вот здесь очень момент идеализма и то есть желание мир построить под какой-то идеал и относиться к нему так. То есть жить в выстроенном своем мире, не принимать мир такой, какой он. Нужно научиться людей любить со всеми недостатками. Вот просто любить со всеми недостатками. Хотя я тебя люблю такой, какой ты есть. Это уже, ну это хотя бы для начала неплохо. Но вот эта тема, я говорю, мне с ней еще придется работать, потому что это глубинный аспект, очень тяжелый. И не осуждать людей, не думать плохо о них, не оправдывать себя, убеждая, что я лучше, чем он, это очень тяжело. Я пока с этим не справляюсь, мне предстоит. В день моего отъезда в Москву любимая женщина потеряла сознание. 2 минуты не дышала. Врачи сказали, что это эпилептический приступ. Раньше ничего подобного не было. Лет 5 читает ваши книги. Сейчас работает информация 7-й книги. Ее зовут так-то. Так. Я 2 раза был на приеме. Проблемы с сердцем. На мерцательной аритмии пока не проходит. Значит, что было у женщины? У нее было проблемы большие с детьми и внуками. Чистка там пошла. Тема была желание. Вот почему у вас и сердце, и аритмия. А желание связано с жизнью. Поэтому пошла как бы блокировка. То есть она едет на... Вы едете навстречу, она входит в контакт с моим полем через ваше поле, идет чистка через угнетение жизни. То есть там с детьми настолько было плохо, что сработал вот такой достаточно жесткий механизм чистки. 10 лет назад я отказался от творчества, чтобы не кумирить его. Серьезно занимался музыкой. Можно сейчас вернуться к искусству? И для меня это закрытый вопрос. Но в принципе более-менее нормально. Что мешает? Тема искусства связана с духовностью, с будущим. Поэтому человек искусства не должен бояться будущего, не должен осуждать или плохо говорить о других, не должен испытывать уныние. Это первое главное требование к людям, занимающимся искусством. Так, я чувствую как-то так. Сейчас, секунду, посмотрю свое поле. Что такое? Время выходит. Так. Записки. Все не прочитал. Записки все на сегодня. Записки завтра отвечу. Вот хотел бы вот сейчас взять эти записки все и на все ответить. Но желание нужно ограничивать. Ну хорошо. Давайте несколько минут. Посидим. Да. Что? К чему сводятся, не знаю. Для меня это понятие человеческое, но у меня это в одну точку не сжалось. Для того, чтобы это сжалось, судя по всему, нужно ощутить вот то, что я, сказать, называю божественной любовью, от которой ни от чего не зависит. Я это не почувствовал. Если вы почувствуете, тогда, может, вы мне подскажете, как все это свести в одну точку. Я вижу направление, я его еще до конца не реализовал. Удастся или нет, надеюсь, что удастся. А если бы я это сумел все, сказать, в одну точку свести, я бы сегодня об этом сказал. Пока нахожусь в процессе работы. Но, кстати, это тоже неплохо, потому что я заметил, я хотел четко написать 7-ю книгу, цифра 7 хорошая, и закончить свои книги, думаю, надо переходить к живописи. И потом, когда стал анализировать причину аварии, одна из них, думаю, это то, что, в принципе, я подсознательно очень сильно концентрировался на своих исследованиях, и их завершение для меня, это, в принципе, где-то смерть. То есть мне тогда не надо жить в значительной степени. Поэтому я подумал так, чтобы все-таки жить, наверное, нужно периодически книжечки писать и оттягивать момент обобщения или находить новые темы, ну не знаю. На всяком случае, уже 2 книги я на всякий случай наметил. 8-я книга – это как бы ответы на вопросы. Я хочу реальная уже схема работы, назвать ее пособием по выживанию. А девятая книга – анализ священных писаний. То есть все мировые религии попытаться посмотреть вот с точки зрения моих исследований. Получится или нет, не знаю. Ну что ж, хотел сказать, посидим, поработаем, потом дома. Сейчас поработаете, дома работать не будете. Поэтому лучше поработаете дома эти сутки, а завтра придете и отвечу на остальные вопросы. Спасибо, всего доброго.